Добрый вечер. Сегодня у нас завершающая лекция. Итак, мы сегодня закончим, сделаем 12-й шаг, рассмотрим тему 12-го шага. И я готов буду ответить на те вопросы, которые, может быть, связаны с самой практикой того, чего мы научились, или, точнее сказать, что изучили. И у нас есть еще сегодня сюрприз небольшой будет, наверное, даже не один. Оказывается, мы с вами, разлука не будет столь долгой, так сказать, благословениями доктора Турсунова, наша летняя программа обещает быть тоже заполненной, может быть, не так интенсивно, как прежде, раз в неделю. Мы не сможем, скорее всего, заниматься, но кое-какие идеи у нас есть, то, как провести это лето, или, по крайней мере, некоторые дни этого лета. Но об этом я скажу в конце. Итак, мы сегодня говорим о такой теме, как отречение. То есть сам термин обычно употребляется в узко таком конфессиональном, религиозном или даже философском ключе. Практика отречения, которую на санскрите такая практика называется вайрагья. Но мы будем сегодня говорить о сугубо практическом психологическом ключе об этом. Под темой сегодняшнего шага, который называется «Отдавай так, как будто бы у тебя есть все, что тебе нужно». Это 9 жизненных иллюзий. Также, что такое ментальность изобилия. И третья подтема – сила отречения. И так как мы с вами разбирали на протяжении полугода 12 шагов, это 24 лекции. Главное, что как бы хотелось с разных точек зрения вам как бы преподнести, в какой-то степени доказать, это то, что успех и согласие, гармония, удовлетворение каждого из нас, на самом деле решение, как бы ключ к этому, не является проблемой внешней, он является проблемой внутренней. Вы много раз это слышали с точки зрения различных философий, различных учений, может быть, в том числе религиозных учений. Но мы посмотреть попытались на это с точки зрения психологии, с точки зрения психологии ведической. Но на самом деле, даже если понять это теоретически, понять, что да, действительно, как будто бы я готов поверить, что моя природа, вечная природа, духовная природа, она не имеет к этому материальному миру прямого отношения, она только свидетельствует то, что называют веды сознанием, оно свидетельствует происходящее в материальном мире и реагирует на это. Все остальное практически происходит механически. Механически. Материя, материальный мир действует механически, говорят веды. И в этом смысле мы похожи на кинозрителей, которые сидят в кинотеатре и переживают то, что происходит на экране. Вот здесь экран за мной. Если сейчас задернуть шторы и начать показывать с хорошим звуком такой очень красочный фильм, какой-нибудь насыщенный эмоциональными сценами, то в большей или меньшей степени происходит отождествление, иначе кино бы не имело бы никакого смысла. Только благодаря тому, что мы как бы немножко разобщаемся с этим реальным миром, так скажем, задергиваем шторы, мы не видим темный кинотеатр, мы смотрим на экран и потихонечку все больше и больше вовлекаемся, отождествляя себя с тем, что делают персонажи, с той обстановкой, в которой все это происходит, с музыкой, которая воздействует на наше настроение, обещая нам либо какую-то интригу, либо какое-то напряжение, страх, либо какой-то эмоциональный такой накал. Композитор специально пишет музыку для фильма. Наше положение точно такое же, говорят веды. На самом деле мы просто слишком всерьез в какой-то момент стали принимать это кино, полагая, что если там, в этом процессе, который мы наблюдаем, на самом деле это здесь, вы думаете там, но мы говорим здесь, моя жизнь, моя семья, мое тело, мои эмоции. Ведический принцип таков, что помимо знания о том, что я не являюсь этим кинофильмом, необходима определенная практика. Наша практика больше похожа на фильм, такой был фильм телевизионный, не помню, давнишний, назывался «Волшебная сила искусства», где дети отправились смотреть фильм целым классом. Фильм был про неуловимых мстителей. И на каком-то этапе фильма девочка очень бойкая такая встала и говорит: «Ребята, поможем неуловимым!» И весь всем дружно классом они встали, и кто-то достал рогатки. Когда там была погоня такая, очень надо было спасти их от погони, там, главных героев. Кто-то рогатки, кто-то трубочки, да, там, рябиной, горохом. Горохострельное оружие называлось. И таким образом загубили весь экран, после чего директор их вызвал к себе, всех их отчитал и так далее. Ну вот их бой такой был с персонажами на экране. Они спасали тех героев фильма, за которых так горячо болели. Мы тоже так делаем, но на самом деле, кроме как повреждения экрана и потом очень больших проблем, мы ничего другого не решаем, потому что на самом деле вещи, которые происходят, сняты задолго до того, как мы стали их смотреть. В это очень трудно поверить. Но то, что происходит в нашей жизни, в принципе, согласно теории вед, согласно теории кармы, снято задолго до того, как вы это начали смотреть. Поэтому исход фильма, основного его сюжета, известен уже заранее. Все, что вы можете сделать, это только реагировать более или менее свободно, во-первых, а во-вторых, более-менее или правильно. Свободно, значит, есть люди, которые просто говорят, немножко мне стало, я этот фильм уже видел. Есть такие люди, которые подозревают, что они смотрят этот фильм уже 100-тысячный раз и говорят, немножко видел, мне он больше не интересен. И они обращаются к духовным практикам. Потому что, в принципе, это как, скажем, для любителей сериалов. То есть после примерно, наверное, 20-30 сериала вы можете уже стать астрологом в сфере сериалов, правда? Предсказывая судьбу персонажей в большей или меньшей точности, уже и проницательно. Потому что схемы одни и те же. Человек, который реализуется в духовном, ему начинает казаться, что этот фильм он видел. Что этот фильм видел он, и с течением времени он убеждается, что действительно события развиваются по тому же сценарию, который он легко мог предположить. И из-за этого у человека появляется естественное, своего рода естественное отречение. То есть, по крайней мере, он не относится к этому слишком серьезно. Поэтому то, что, о чем мы говорим сегодня, не является какой-то фанатичной практикой отказа или, как еще обвиняют людей, часто делающих шаги по пути духовного. Не будем говорить об эскапизме. Есть такой термин психологический. Эскапизм от слова escape. Убегать от реальности. Речь не идет об этом. Речь идет о том, чтобы воспринимать эту реальность, но воспринимать ее правильно, как фильм. Воспринимать вещи, происходящие с вами, как реально снятые, то есть реально снятые события. В конце концов, события, которые происходят вокруг нас, есть результат наших собственных поступков, но сделанных достаточно давно, и поэтому не слишком управляемых нами сейчас. То есть сделанными слишком давно, чтобы добиться контроля над тем, как оно происходит. Единственное, над чем мы можем добиться контроля, это над своими реакциями. На ту ситуацию, которую мы испытываем в жизни, какая бы сложная она ни была. Вот этот момент понимания того, что ситуацию корректировать больше, чем это входит в наши обязанности, наш долг, нам нет необходимости. Все остальное нам надо просто предоставить свободному, как говорится, течению событий. Это давнишний спор, вы знаете. Есть поговорки «под лежачий камень вода не течет». Спор об активности и пассивности. Когда нам надо действовать, а когда надо бездействовать. И в ведах этот вопрос, он один из самых серьезных вопросов. Даже есть такой один стих, где говорится, что даже великие мудрецы затрудняются принять решение, прийти к пониманию того, когда действие действительно является действием, а когда оно просто помощь неуловимым. Просто вы стреляете в белый экран, там нет никаких персонажей. Вот просто здесь за мной, да, видите, там нет. Может быть, час назад было, здесь показывали, двигались фигуры, были там какие-то южные сады, тропические леса, да. Я включаю свет и говорю, ребята, вы ошибались, вы зря туда плевали рябиной и стреляли из рогатки. Ничего, никто страшный, никакой Фредди Крюгер там не шел. Это снято было, исход этого был известен заранее. Поэтому практика отречения – это настроение, когда человек понимает, что фильм, который он смотрит, реален, но моя связь с событиями, моя связь с героями, она нереальна. Я не говорю, что наши отношения нереальны, но помня правило 10-90 о том, что только 10% из реакций на нас, окружающих людей, связано непосредственно с нашими действиями вот сейчас, 90% продиктованы нашей судьбой прошлой или их судьбой прошлой. То есть это отснятый фильм. Вы знаете эту ситуацию, когда вы, превзойдя свой лимит 10%, пытаетесь оправдаться или объяснить человеку, что вы совсем не то хотели сказать или совсем не то хотели сделать, но чем больше вы объясняете, тем хуже становится отношение. Есть такой феномен? Чем больше вы пытаетесь как бы человеку объяснить, что совсем не то имели в виду и там, и так, и сяк, какие-то коррекции вводить, тем сложнее становится ситуация часто. И вы видите, что что-то такое фатальное, что такое необратимое влияет на вас, на этого человека, на ваш разговор, на отношения с ним. Настолько, что становится как-то даже не по себе. Что вот в этот момент человек немножко теряет ощущение реальности. Он говорит, ну как же, если я контролирую, почему меня не слышат? Человек говорит, почему меня не слышат? Потому что способность слышать и воспринимать тоже относится к 90%. Я на 10% могу прийти сюда, подготовить материал. Я могу выслушать людей, которые обладают знанием, и прийти сюда, чтобы вам рассказать то, что сам узнал, то, что сам практиковал. 90% – это ваша способность это услышать и понять, и она вне моего контроля. Поэтому даже такую обычную сейчас для вас всех вещь, как прочтение одной лекции, рассказать вам какую-то одну тему, даже здесь невозможно действовать без этого принципа отречения. То есть необходимая доля отречения – отказа от своей претензии на полный контроль ситуации. Оно нужно, иначе у меня будут те или иные проблемы. Я могу посчитать, например, свои действия неэффективными совсем. Это одна из тоже из больших таких, как сказать, один из больших изъянов в отношениях. То, что если человек слишком привязан к тому, что он делает, то он не может поверить, что он не может нащупать свою часть, свой предел, до каких я должен действовать в плане своих отношений, в плане своих работ, своей работы, в отношении заработка денег или еще чего-то. 10% я делаю, да, веды говорят, если человек даже на 15% выполнил свои обязанности, это уже, особенно в этот век, это уже святая личность, почти святая личность. 10% я сделал столько, сколько должно было, все. 90% результат на выходе, как бы, на выходе. Не зависело от меня. Вот как научиться чувствовать эту грань? Эта грань, человек обретает способность чувствовать эту грань только тогда, когда он обретает это качество непривязанности, качество отрешенности. Отрешенность – это не значит, что человек в прострации такой вообще не… Это может быть другим качеством. Мы разбирали в прошлый раз, что очень часто на отречение бывает похоже просто безразличие, такой изъян, такой блок, или как мы говорили, анартха, который называется безразличие. Режим, который, состояние сознания, которое защищает как бы человека от риска любить. Когда человек включает режим безразличия, который выглядит как отречение или отрешенность, то он избавляет себя как будто бы от риска любить, потому что сама способность любить, она вызывает определенные последствия, мы говорили. То есть человек любить может только переживая полную гамму сопутствующих эмоций, в том числе тех, которых мы называем негативными. То есть страх, гнев, стыд, сожаление. Поэтому сегодня я хотел вам рассказать о том, какой позитивный результат есть того, что человек практикует это качество, практикует способность к отречению. И второе, какие есть наибольший риск, в каких сферах нашей жизни есть наибольший риск привязаться, наибольший риск к тому, чтобы ожидать результатов тех, которые, по сути, нереальны в нашей жизни. Они только существуют в нашей голове, они просто нарисованы в наших умах. Итак, говорится, что существует 9 основных потребностей. Где-то на протяжении семинара, в начале, в первой части семинара мы разбирали их, что эти потребности проявлены как способность давать и получать любовь. Они разделены по различным этапам жизни. Первое из них – это получение родительской любви, то есть опеки и любви. Помните, да? От рождения до 7 лет период. Не все, не каждый из нас избалованы этим, как бы, этим видом любви. Второй – это период от 7 до 14 лет, когда мы получаем любовь и заботу в форме общения, игр от окружения и остальных членов семьи, то есть той среды, в которой мы находимся. Это братья, сестры, соседи, друзья, одноклассники. То есть это время, когда мы просто общаемся и, как это говорят на английский, have fun, да, то есть хорошо проводим время. Легкое, светлое, веселое общение, то есть это этап игр. В развитии ребенка этот этап, он связан с тем, чтобы человек мог научиться действовать, спокойно относясь к тому, что он совершает какие-то ошибки. То есть действовать непривязанно. Почему мы говорим игры? В играх конечный результат не столь важен. В играх, по сути, нет конечного результата, согласитесь. У игры нет конечного результата. У нее есть процесс. Наслаждаются процессом, общением, обменом, движением. Далее, с 14 до 21 года общение со сверстниками и людьми с похожими целями. Это тоже определенный вид любви. Это определенный вид, по крайней мере, гармонии, скажем так, если вас смущает как бы такая более сентиментальная формулировка. Вид гармонии определенный. Взаимодействие со сверстниками и людьми с похожими целями. 21 до 28 лет этап, когда человек должен понять свою самодостаточность. Когда молодые люди, они отправляются в путешествие или начинают учебу вдали от дома. Или в некоторых случаях это может быть какое-то там общественное служение или участие в какой-то миссии или там служба в армии. Ну, правда, по старым стандартам служба армии приходилась как раз не на тот срок, не тогда, когда надо. И тут опять мы не угадали. То есть совершеннолетие, стандарт совершеннолетия 21 год, это означает, что человек может полностью полагаться на себя. Это здоровый режим. До 28 лет. 28 до 35 глубокие отношения, глубокие эмоциональные отношения, интимные отношения. Имеется в виду не физиологическая сторона их, разумеется. Способность заботиться о ком-то, но в индивидуальных отношениях, то есть очень глубоко. Раскрывать, помочь раскрыться человеку, раскрыться самому в отношениях вдвоем. Один человек, самый главный человек в жизни. И 35 до 42 – это проявлять свою любовь, бескорыстную любовь в заботе. На санскрите такое настроение называется «матсалья раса». На самом деле эти психологические этапы, они соотнесены с тем, что писания говорят об отношениях живых существ в духовном мире, в своем изначальном положении. Забота о подопечных. То есть это уже первый этап, когда человек больше дает любви, чем получает. Самое интересное, если он не прошел остальные этапы, он не может толком заботиться. Потому что человек, у которого чего-то не хватает, он не может вполне кому-то что-то давать. Он не может, точнее так, он не может давать навсегда. Человек, у которого сохранилась идея, что у него не все есть, он никому ничего не может толком дать. Потому что когда он дает, он начинает думать, что теперь у него чего-то не хватает. И это означает, что он не дал вполне. Если человек физически от чего-то отказывается, например, вы преподносите кому-то подарок, достаточно дорогой подарок, но при этом в уме вы продолжаете думать о том, сколько лат вы за него заплатили, или ваш ум, он блуждает, и вы смотрите, как этот человек использует, носит ли он ту там блузочку, которую вы подарили, или играет ли он с той игрушкой, которую вы ему купили, понимаете? Значит, не произошло ничего. Акта дарения не было, акта передачи не было, понимаете? Секрет, помните, да, то есть формула. Если мы что-то дарим или делаем, мы говорили делаем, но если мы что-то дарим другим, и при этом нас очень сильно заботит, как этот человек использует. Бездумное дарение, жертвование, разумеется, вещь не поддерживаемая писаниями. Но если мы дарим кому-то что-то, и потом мы думаем, сможет ли он вполне оценить и использовать это так, как я предполагал, значит, вы подарили это самим себе. Значит, этот подарок был самому себе. Часто так и бывает. Родители дарят детям те игрушки, принцип такой есть, да, которые сами не наигрались. То есть это подарок самому себе, чтобы просто глядя на ребенка, как он играет, наслаждаться тем, чем не смог наслаждаться сам. Поэтому характерный как бы для примера, да, на этом этапе характерная ошибка, это когда родители начинают попрекать детей, возраст 28-35 лет, когда родители начинают попрекать детей тем, что мы тебя вот то, мы тебя растили, мы тебя кормили, или растим и кормим, кормим, извините, а вы то-то и то-то, ты там учиться не хочешь, ты это не делаешь и так далее. То есть в этот момент обнаруживается как бы эгоистическая корысть, как бы трещинка корысти в этой для нас необходимой потребности о ком-то заботиться. То есть благо, счастье получает тот, кто заботится. Ему ничего другое не надо. Само удовлетворение для человека самодостаточного приходит от того, что он заботится о других. И если ему не нравится так, как реагирует те, о ком он заботится, значит, он делает это для себя. И происходит это чаще всего только по одной причине. Человек сам не полон. Прежде чем начать давать, прежде чем прийти к вот этому этапу, когда я даю кому-то свою бескорыстную опеку, свою заботу, человек сам должен ее получить. В этом проблема. Проблема в том, что не получив в свое время то, что нам нужно, мы позже не пытаемся это получить, потому что считаем, что это нелепо. Например, если человек не получил достаточно любви и заботы от родителей, например, от матери, тепла, общения, то он считает, что это абсурдно пускаться в какие-то сентименты и очень близко и тепло, нежно общаться со своей матерью, когда тебе 25 или 37. Он считает, что это, ну, как бы это сентиментализм такой, да? Что это как бы нелепо. Но между тем никакого движения вперед не будет, если человек не получит все, что он должен получить. Движения вперед нет. Кажется это сентиментализмом или нет, и если это не получено вовремя, придется получать это не вовремя. Но не получая вообще, движения вперед нет. И главное, какое движение вперед? В том, чтобы человек стал самодостаточным. Для чего? Чтобы начать давать. Человек, не имеющий всего вполне, не имеющий ощущения, что у меня есть все, что мне нужно для счастья, не имеющий этого ощущения. Неважно, сколько он получает, сколько он зарабатывает, какой его статус, какая его площадь его жилья. Если он не имеет этого ощущения, он практически ничего не может давать. Все его давания, все его акты самопожертвования будут либо фикцией, либо манипуляцией. фикция в том плане, что он просто имитирует это, там никакого давания нет, либо он просто манипулирует людьми, как бы обязывая их. Это у Гоголя персонаж, один из персонажей мертвых душ был. Он Ноздрев, по-моему, когда он говорил: «Ну ты сволочь, я же тебя люблю, сволочь», что-то в этом роде такой был, вот текст как будто, ну, типа: «А ты со мной в шахматы играть не хочешь», он там наставил, чтобы в шахматы с ним сыграл Чичиков. Ну, то есть, «Я же тебя, сволочь, люблю, а ты вот», понимаете, настроение такое, то есть как бы бескорыстного дарения, бескорыстной любви. И 42 до 49, как бы дань, отдать дань обществу, то есть когда человек посвящает служению обществу, вот так скажем. Определенная миссия, то общество, в котором он вырос, то общество, которое помогало ему развиваться, которое оберегало его определенными, хотя бы, сейчас этим как бы мы не избалованы, да, определенными моральными нормами защищало. Так или иначе, мы не можем сказать, что все, что происходит в обществе, оно, ну, вот просто дрянь, никуда не годится. Да? Потому что оно состоит из людей, таких же, как мы, в большей или меньшей степени. 49 до 56 лет способность служения миру, то есть когда человек начинает служить, выходя за рамки только того общества, в котором он вырос, понимая, что на самом деле это я вырос среди всех людей, скажем, вырос сначала физически, потом вырос как зрелая личность, потом, может быть, вырос как духовный человек. И естественная потребность давать любовь в такой форме, как служение миру. Представьте, это имеет отношение к каждому человеку, это не исключительно для каких-то супер там значимых личностей. И, наконец, 56 и больше, да, то есть 56 и дальше, да. Естественная потребность у человека, естественная потребность, если он этого не понимает, начинаются серьезные проблемы психологические, физиологические, это служение Богу. Это вовсе не значит, что раньше 56 лет человеку нечего слушать о духовных практиках, незачем повторять имена Бога, незачем интересоваться этими вопросами. Вовсе нет. Просто своей полноты, своей мощности именно в это время. Все, что человек узнал, все, что человек попробовал, любая практика духовная проходит как бы последнюю обкатку, проверку, тесты последние именно в этот срок. И если человек пришел к этому возрасту безо всяких идей о том, что, какие его отношения с Богом, то фактически это уже смерть. Это смерть. Поэтому очень часто группа риска в отношении здоровья – это возрастная категория. Достаточно серьезно, после 56 лет, достаточно, врачи, наверное, бы подтвердили, да, что статистика здесь неумолима, да, потому что исчезает мотивация, у человека исчезает мотивация, у нее нет, он не знал о ней, не заботился. И что происходит, по каким причинам мы не можем пройти все эти этапы для того, чтобы развиваться вполне? Одна из причин – это то, что мы не получаем что-то вовремя, но эта причина как бы вне нашего контроля, здесь работает карма. То есть если человек получил такую судьбу, что в детстве он не было достаточно любви и заботы родительской, то что он с этим может сделать? Это фильм, который снят уже давно. Снят фильм, сняты уже реакции, все произошло, детство уже позади давно-давно, какое было, такое было, боль осталась, горечь осталась. Неспособность желать на полную катушку, желать от всей души осталась тоже. Почему? Потому что именно в этом возрасте, когда мы получаем все, что мы хотим, в возрасте от рождения до 7 лет, если ребенок получает все, что он хочет, это не значит, что он должен быть до безобразия избалован, так? Чаще всего дети требуют чего-то. В конечном счете дети, которые не получают то, что они хотят, начинают требовать все подряд, чтобы получить хоть что-нибудь. То есть само неуважение моих потребностей простых вызывает у ребенка как бы склонность требовать всего, чего угодно, только бы чтобы получить подтверждение, что меня любят, что я здесь, что мои со мной здесь считаются. И вы скажете: ну как, мы, например, мы видели этого ребенка, предположим, и он был капризным с самого-самого начала. Что значит с самого начала? С самого начала, когда он стал ходить, говорить и капризничать, так? Но пропущена первая фаза, когда просто ребенок не получил первые месяцы, недели, может быть, первый год своей жизни, не получил того элементарного, что ему нужно было. Вовремя покачали, вовремя дали грудь или молока, вовремя приласкали и так далее. Этой фазы мы не видим. И потом мы думаем, почему такой капризный ребенок? Ребенок может быть капризен, определенные качества в нем могут быть проявлены из прошлой жизни. Но поверьте, это всегда меньший процент. В том-то и проблема, что в силу отсутствия знания в этот век, в который мы живем, самая тяжелая сторона судьбы у людей – то, что они вообще ничего не знают о судьбе. И поэтому не видят грань, где судьба, а где не судьба, где я уже собственными руками курёчу свою жизнь. В этом самая большая проблема. В этом самая большая проблема. Люди, которые даже свою судьбу узнают, лишенные знания, не продолжают добавлять к ней такого, что жизнь становится невыносимой просто. Чаще всего человек начинает корректировать свою судьбу, узнав о ней. Ну, какие-то попытки прилагать. Корректировать там не особенно чего что вам позволит, особенно что реально корректировать. Но люди настолько усложняют свою жизнь, что она становится просто невыносимой. Поэтому эта причина, она не стоит анализа нашего. Ну, то есть мы каждый можем пожаловаться на что-то, что у нас вот не было правильного общения там, со сверстниками в какой-то этап, такая была карма, школа была какая-нибудь не та, или там вообще просто белой вороной был в классе, или сидела тихонько на последней партии, со мной только в 10 классе кто-то заговорил, когда на выпускной уже собрались, кто-то только начал со мной общаться, да. Бывают такие истории, так? То есть нет какого-то особенного общения. Не было такого, чтобы была семья и друзья и так далее. Много детей, которые свое детство проводят, опять-таки, сидя дома там без всякого окружения, просто, не знаю, в одиночестве. Есть масса таких примеров. Но речь идет не об этом. Речь идет о том, что делать, чтобы быть целостными, чтобы пройти все эти этапы. То есть, с одной стороны, этому мешает судьба. Но все, что для этого нужно, просто попробовать получить это общение тогда, когда вы его можете получить. На самом деле нет такого этапа, когда человек не мог бы поговорить тепло с матерью своей. Особенно чем более спокоен он чувствует, и чем дальше более уверен он, более защищен по сравнению с тем, как он был, когда ребенок, тем больше шансы нормально общаться с близкими людьми. На самом деле. Но если мы не получаем этого, если мы не получаем этого в 20, 30, 40 лет, очень, очень трудно вообще куда-либо дальше двигаться. То есть здесь работает принцип домино. Не получив на одном этапе, вот эти этапы я вам перечислил, очень трудно правильно получить, да, и усвоить как бы те эмоциональные наши потребности, нужды, которые приходят на новом этапе жизни. Поэтому каждый такой переход, вот те как бы периоды жизни, которые я назвал, грань между ними, становится сложнее и сложнее, болезненнее и болезненнее. Есть такая категория переходный возраст, да, говорят, переходный возраст. Так вот у нас 9 переходных возрастов есть в течение жизни, оказывается. Чем в меньшей степени удовлетворены наши потребности одного из периодов, тем труднее, мучительно труднее перейти в следующий. Поэтому мы не будем говорить о том, что у кого по судьбе, там, в силу влияния планет, каких необходимых, их еще называют иногда витамины. Витамины, эмоциональные витамины, витамины любви. Мы недополучили, поэтому в нашей жизни все идет как идет, и мы чувствуем, что есть какая-то, внутри ощущается пустота какая-то. Ощущение недостатка гармонии, недостатка успеха в нашей жизни. Ощущение того, что я здесь не могу достигнуть тех целей, которые хочу. Но один из факторов – это то, что нас сдерживает часто. Мы привязываемся, сегодня мы говорим об отречении, привязываемся к какому-то только одному виду любви, к какому-то одному виду гармонии. В этом проблема. Дело в том, чтобы быть эмоционально полной личностью, достаточной, эмоционально самодостаточной личностью, чтобы практиковать духовные вещи, чтобы практиковать служение другим, что есть потребность каждого из нас. Оно есть внутренняя потребность каждого из нас. Для этого самому человеку надо получить все то служение, которое полагалось ему. Но есть одна проблема. Даже когда мы получать начинаем тот или иной вид любви, тот или иной вид служения, другими словами, любовь – это служение всегда, мы начинаем привязываться к нему и не пускаем в свою жизнь другие виды служения. Например, если человек, предположим, такой, человек очень серьезно влюбился, он, женщина или мужчина серьезно влюбились. Какой обычно происходит эффект? Мы делаем на это всю ставку. Во-первых, потому что, недополучив на предыдущих этапах нужную эмоциональную поддержку, необходимую нам любовь, когда нам по судьбе открывается какое-то одно окошко, скажем, человека по его этапам жизни, период его юности контролировался одной из какой-нибудь тяжелой планеты достаточно, те, которые еще называют по-разному злонесущими или зловещими планетами. И у него просто выпало, просто одна фаза жизни выпала, он не получил того, что должен был получить там. Оно блокировано в силу определенных грехов, принесенных из прошлой жизни, блокировано. Когда человек входит в следующую фазу, он получает то, что положено ему по судьбе в этот момент. Например, он вступает в близкие, очень сокровенные близкие отношения. Например, девушка выходит замуж или мужчина женится, молодой человек женится. И мы начинаем так сильно жать на газ в этих отношениях. Мы делаем в них так сильно ставку, на них, такую сильную ставку, что автоматически мы забываем про все остальные виды общения. Мы забываем про них. Например, человек встретил людей, которых он понимает в их целях. Это мои коллеги, мои сотрудники, мы работаем в одном отделе или в одной школе. И это определенный вид счастья, факт. Но мы начинаем относиться из-за нашего определенного голода, как бы эмоционального голода, не получив то, что нужно. Мы начинаем есть это в несоразмерных количествах. Столько этого витамина нам не надо, так много. Склонность компенсировать за счет одного вида счастья все остальные создает очень большие проблемы. В том, что, во-первых, мы истощаем эту сферу своей жизни, например, карьеру. Из нее нельзя бесконечно выжимать. Из своих коллег бесконечно невозможно выжимать все виды любви, которые вам должна была дать мать, должны были дать друзья по играм, должен был дать близкий человек. Но так и происходит. В лекциях доктора Торсунова, семинар, который посвящен был успеху, азбука успеха, он рассказывал о том, что есть несколько видов дружбы. Есть дружба праздничная, когда люди просто дружат, потому что они вместе наслаждаются чем-то, там, в туристической поездке или на банкете, или еще где-то, да. Есть дружба производственная, есть дружба настоящая, сокровенная, близкая очень дружба. И что очень важно не путать это, что если люди пытаются в производственную сферу перенести такую степень близости отношений, какая, возможно, только в очень близких, интимных, дружеских отношениях, начинается хаос. Всегда начинается хаос. То есть мы пытаемся получить в одной сфере все, что только можно получить в своей жизни. Это серьезная ошибка. Хороший пример яркий в этом отношении – это такой цирковой номер, эквилибристический номер, когда на сцену выходит артист, который, вы знаете, такой есть аттракцион, артист на таких длинных прутах крутит тарелки. Кто видели такие, да? Длинный прут, он берет тарелочку туда и начинает крутить. Он раскручивает одну, он раскручивает вторую, третью, и, наконец, вокруг него целая эстакада вращающихся этих тарелок. И секрет этого аттракциона состоит в том, что они все должны крутиться, как бы привлекательность, красота в этом. Да? Но для этого артисту приходится ни в коем случае не сосредотачиваться на одной, а постоянно быть в курсе того, что происходит. Если к концу аттракциона у него будет крутиться одна тарелка только, а вокруг будут лежать осколки от побитых остальных восьми, аплодисментов не будет. Даже если он закрутил последнюю, самую главную, которая должна была быть последней, так? И он говорит, вот, аплодисментов не будет. Другими словами, только во всей полноте отношений мы можем испытывать счастье и способность давать. Способность давать, она обеспечивает гармонию отношений. Почему? Потому что у нас нет больше склонности тянуть одеяло на себя. Потому что есть естественное ощущение самодостаточности. То есть то, что называется ментальностью изобилия. Поэтому нет ничего плохого в том, что если мы даже не получаем вовремя, получить то, что нам положено, тогда, когда вы просто об этом узнали и поняли. Поэтому во многих случаях люди начинают отношения, уже пропустив какие-то фазы. Например, человек может в силу того, что он не имел родительской любви достаточно, он может иметь определенные эмоциональные проблемы, которые не дают ему общаться с другими детьми, потому что у него есть определенный страх. Есть определенный страх, незащищенность. Когда ребенок не получает достаточно внимания, заботы, любви родителей, то дети, окружение, которое он должен войти после 7 лет, оно представляется ему враждебным, потому что они те, которые должны у него, те, которые собираются чего-то у него отобрать. То есть это когда такой мальчик, он начинает, увидев кого-то в песочнице рядом с собой, первое, что он начинает делать, это бить совочком по голове соседних детей, которые рядом с ним. Чтобы они все отсюда ушли и не брали его ведерко, и не брали его там формочки. То есть ощущение не только, что мне не достает, не только ощущение того, что не все мои желания исполняются, оно рождается вот первый детский год, но еще ощущение того, что кто-то может забрать даже то, что я вроде бы уже сам себе заполучил. Так, нашел, достал, получил. И если человек не смог общаться на этом уровне в играх, не получил достаточной поддержки своего окружения, с которым он проводит вот такие годы, когда развивается его разум, этот по астрологии ведической, это период Меркурия, после 7 лет до 14 лет. Меркурий самая такая игривая планета, игры, логика, последовательность, взаимодействие, коммуникация, способность взаимодействовать рождается именно там, в этот этап. То очень трудно человеку двигаться с кем-то потом к каким-то целям. На этом этапе, на этапе игр, практически нету цели еще, есть только сами игры. Дети играют в разные виды целей. Играется разное. Вот ты будешь тем, ты будешь этим, давай поиграем так. Посмотрели, вроде надоело, сменили игру. Я помню, что в своем детстве за день мы могли переиграть 4-5 сценариев. Иногда игра длилась 2-3 дня, если особенно хорошо как-то так разыгралось все. Так вот это дает возможность коммуницировать. И только когда человек коммуницирует и научен взаимодействию, только тогда он может сотрудничать с людьми, которые имеют похожие взгляды на жизнь и похожие цели. В противном случае он будет просто одиночкой, который имеет какие-то цели и даже не знает, что такие же цели есть у десятка людей, которые бы помогли ему достигнуть без проблем. В десятером это гораздо проще. В сотрудничестве. Достигнуть его целей. И если человек не достиг, точнее не развил этот навык двигаться к какой-то цели, самое интересное, что у него нету того, что называется чувством собственного достоинства. Потому что человеческая жизнь предназначена для того, чтобы достигать целей. И если в силу вот этих вот дефицита этих вещей, как бы изъянов этих, так, человек не научился это делать правильно, то он теряет самоуважение, свою самоценность, как бы. Он просто-напросто не видит своего места в обществе. У него нет этой картинки. Кто он? Он не понимает, что бы он мог здесь делать. Или он делает что-то, что ему навязали, или попросили, или убедили, или ничего не делает. Начинает дурака валять просто-напросто. Далее, если человек не нашел своего места в жизни, в обществе, у него нет целей, он не определен, о какой заботе о другом человеке может идти речь, правильно? Какой, например, брак, близкие интимные отношения? Если человек сам не уважает себя, как он может уважать человека, который рядом с ним? На самом деле, уважать человека, который рядом, можно только исходя из того, если у нас взаимодействие совместное в достижении какой-то цели, опять-таки. То есть, это женщина, которая рядом со мной. Она мне портит жизнь, по большому счету, или она помогает мне в жизни? Не всегда. Это не значит, что кто-то просто эмоционально решает. Ты мне испортил всю жизнь. В силу гнева просто, или обиды, или еще каких-то вещей. Нет. Определить. Как с тех пор, как эта женщина или этот мужчина появился со мной рядом, движение к поставленным мною целям, оно стало быстрее, замедлилось, прекратилось или стало в обратную сторону? Невозможно определить. Совершенно невозможно определить. Потому что вы не знаете, нет целей. Почему нет целей? Потому что нет способности верить, что взаимодействие с другими людьми, я достигну всего, чего хочу. Стоит только просто открыться для людей и стараться помогать им достигнуть их целей, все будет в порядке. Почему этого нет? Потому что я, в принципе, боюсь людей. Потому что мне кажется, что в этом мире есть большой дефицит всего. Если, например, ребенок, который не получил любви в первые 7 лет жизни, он очень болезненно переживает рождение второго ребенка. Почему? Это тот, кто будет мешать мне. Мало того, что я сам не получил то, что надо. Этой проблемы нет у детей, которые получают ее. Поэтому, например, многодетные семьи, в них очень часто отношения бывают гармоничные. Хотя, в общем-то, маму там на мелкие кусочки разорвать есть риск. Да? 6, 7, 8 у меня есть клиенты, у которых клиентка одна женщина. Она 15-й ребенок в семье. 15. Женщина взрослая. У нее нет никаких тягостных воспоминаний. Нету, может быть, особенно каких-то радужных, чрезвычайно, ну, в плане материальном. Но эмоционально это абсолютно сложенный человек. Самостоятельная, успешная предпринимательница, женщина, которая имеет тягу к философии, духовному знанию. Никакой ущербности нет. То есть, чтобы вот абсолютно тяжелое детство, там плохое образование, что-нибудь такое, да. Что нам могло бы прийти в голову, как следствие недостаточного внимания к ребенку в семье, потому что он 15-й. И секретом не является то, что да, там просто одни дети заботятся о других. Одни дети от других не всегда это может заменить, не всегда даже старший брат или сестра заменить ту любовь, которую получает ребенок от родителей. Секрет состоит в том, что женщина, которая включает этот как бы поток любви, включает его, она уже его не может остановить, его хватает на всех. Дети сложены, они эмоционально сложны. Даже если ее нет рядом, само настроение матери, оно такое, которое они получают даже... Может быть, общаюсь с ней час-два в день. На самом деле ребенку не так много надо. До 7 лет ему достаточно, ну, я не говорю совсем беспомощных детей, достаточно вечерних полчаса общения, и все в порядке. Полчаса ребенку достаточно регулярного, чтобы получить всю любовь. В разговоре просто с матерью или слушая ее историю или ее сказки, оказывается. Я не говорю о материальной стороне. Материальная сторона, конечно, надо одевать, обувать и так далее. Поэтому, когда человек не смог реализоваться в интимных отношениях, потому что у него нет целей, он не может ценить близкого человека, потому что не понимает, он мне помогает в жизни или мешает в жизни. С ним мое движение, мой прогресс ускоряется или замедляется, или вообще остановился. Человек не может заботиться о ком-то больше, потому что он не понимает, как вообще это делается. О ком-то больше. Он сам не понимает, достаточно в каком положении, где он сам. Как же он к чему-то может привести других? Забота – это значит помочь человеку достигнуть целей в своей жизни, по большому счету. А как еще? Если мы заботимся о детях, значит, мы оплачиваем материальные какие-то нужды, в том числе, и помогаем человеку раскрыть, ребенку раскрыть свою природу вполне. Не заботиться о результате, понимаете? Природа раскрывается сама собой, потому что она не принесена из прошлой жизни. Если для нее созданы определенные условия. Вот этот груз, эту ношу, создать условия, она ложится на родителей для того, чтобы ребенок мог раскрыться. В этом есть забота, разве нет? Забота помочь человеку раскрыть свою природу, свои желания и достигнуть своих желаний, своих целей, того предназначения, для которого человек пришел в этот мир. Но это невозможно для человека, который ничего об этом не понимает, который сам не достиг реализации в этом, который сам не движется непонятно куда. Почему? Потому что он не верит, что те цели, которые он поставил, могут быть достигнуты. Потому что ему очевидно, что один он их не достигнет. Но в голову, что их можно достигнуть вместе с другими людьми, сотрудничество ему не приходит. Почему? Он не верит в это сотрудничество. Его не было. Он никогда ни с кем вполне не сотрудничал. Легко. Легко, живо. Не сотрудничал. Не было этого. Почему этого не было? Потому что люди, которые были рядом, казались препятствием к достижению желаемого, даже элементарно желаемого. Мои игрушки, время, проведенное с мамой и так далее. Почему? Потому что человек не получил этого тогда, когда он должен был это получить. Поэтому, говоря о девяти иллюзиях жизни, они связаны с этими этапами. Мы можем полагать, например, что чем больше мы погружаемся в очень сокровенные, близкие, интимные отношения с близким человеком, тем более счастливы мы будем. Это ложь, это иллюзия. Там есть только определенная часть счастья, определенная. Если мы делаем ставку на один только вид отношений, то в силу того, что существует закон судьбы, закон кармы, который дает нам этот вид отношений, только в определенном количестве счастья, точнее не само счастье в определенном количестве, а есть как бы определенное время в нашей жизни, когда мы счастье получаем именно в этой форме, именно через этот вид отношений. И если несмотря на то, что в какой-то степени уже исчерпали как бы эту норму, мы продолжаем стоять как бы у кормушки в ожидании, что мы получим там большее счастье, мы начинаем игнорировать те естественные каналы счастья, гармонии во взаимоотношениях, которые по-прежнему доступны. Но мы либо не верим в них, либо не помним. И поэтому разрушаются даже те отношения, потому что они перегружены. Те отношения, на которые мы сделали всю ставку. Люди так делают. Иногда, терпя неуспех в личной жизни, люди погружаются в карьере и начинают выматывать себя там, в карьеру, да, в сотрудничестве. Причем становятся довольно тяжелыми в общении со своими коллегами, потому что пытаются получить, сами того не замечая, пытаются получить от своих коллег такую поддержку взаимодействия, любовь, да, понимание, которую, в принципе, здесь незачем искать вообще. То есть, как бы, это не из этой песни совсем получается, не из этой ситуации вид счастья. Так? В семье человек влюбляется, начинает, и говорит, ты для меня все на свете. Да? Все, только ты и я, больше никого нет. Это тоже иллюзия. Как это никого нет? Как же дальше семью достроить? Есть друзья, которые оказывают свою поддержку, если вдруг кто-то из супругов имеет проблемы. Есть близкие родители, которые подстраховывают пару молодую, например, если там как-то менеджмент времени совсем же у них не ладится, надо кому-то побыть с детьми, а им обоим куда-то надо и так далее. Поэтому это нереальная картина, чтобы получать через один... Есть такие случаи, когда человек, например, взрослый мужчина, он по-прежнему все еще находится на питании первым витамином любви, то есть родительская любовь. Взрослый мужчина, он живет под опекой матери. Тоже это еще один вид иллюзии. Чем больше мы находимся под опекой родителей и больше с ними как бы глубоко общаемся, причем сами родители бывают часто как бы энтузиастами в этом. Почему? Потому что они, как бы, извиняюсь за термин, зациклились на другой фазе. Опекать, склонность опекать человека, ребенка опекать. То есть это тоже иллюзия. Иллюзия о том, что если чем больше я буду давать любви тем, кто находится под моей опекой, тем более счастлив я буду становиться. Эта схема работает до каких-то пор. Нужен переход, нужно движение дальше. И при этом нужно поддержание остальных восьми источников счастья. Некоторые из которых у нас просто не работают вообще, потому что мы потеряли веру, или мы считаем, что, ну как, поезд ушел. Если вы говорите, что я должна была получить любовь от рождения до 7 лет, а я провелась 5 лет я провела в круглосуточном детском садике, да, а 2 оставшихся в группе продленного дня, да, то извините, какие у вас ко мне претензии? Претензия в том, что несмотря на то, что этот период миновал уже, это не избавляет нас от необходимости восстановить витаминный дефицит. Именно этого витамина любви, общения с родителями. Стало быть, это требует просто определенного смирения и времени, менеджмента времени в своей жизни для того, чтобы получить его. Далее, тяжелый случай бывает, когда человек, достаточно тяжелый, когда человек пытается давать, становится в такую позу, приходит срок, когда он достаточно зрел, по крайней мере, с точки зрения знания, может быть, его такой социальной опытности, материальной опытности и возраста, когда он становится в позицию опекающего, в позицию дающего, при этом сам не обладающим всем, чтобы давать, то есть у него нет. Поэтому, как говорилось, он дает обусловленное давание, давание с ожиданием. И в этом проблема многих семей. Потому что если мы вступаем в близкие отношения с ожиданием того, что получим что-то взамен, то человек просто в силу нашей судьбы или его судьбы может просто не быть способен дать все, чего мы нарисовали. Просто это нигде не обозначено такое, кроме как в нашей голове, да? А почему в нашей голове ожидания завышены? Просто потому, что опять появилась идея, что вот часто я отыграюсь за всех, кто мне чего-то не додал. Вот сейчас близкий человек мне, вот муж, например, или жена, они мне должны компенсировать все то, что я недополучил прежде. И это невозможно все получить, есть необходимость просто вернуться на исходную и получить это там, где я должен был получить. Такое бывает. Человек, например, мужчина, который терпит большой кризис в личных отношениях, очень часто тяготеет к тому, чтобы как-то немножко поближе к родителям, больше общаться с матерью, например, там, может быть, в силу скрытности, не особенно открывая свои проблемы, но как-то быть поближе, заботиться о ней, дать свое внимание, какого-то естественного тепла, потому что интуитивно мы нащупываем, где у нас как бы пробел, где пробой. И на этапе перехода как бы с одного уровня гармонии любви на другой, терпя кризис там, мы возвращаемся на исходную. Мы это делаем автоматически, но поскольку это неосознанно, большого успеха и большого движения нет. И поэтому, что уж говорить о выполнении предназначения человека, развитии своего духовного самоосознания и осознания Бога, служения Богу, которое цель, это признано всеми священными писаниями, древнейшими ведическими текстами, это признают современные психологи, можете представить себе, что оказывается, исследуя разные проблемы людей, ментальные, эмоциональные, семейные и так далее, производственные, приходит к пониманию, что люди, которые не имеют полноты всех этих отношений, всегда терпят неудовлетворенность, в какой бы сфере жизни они не были заняты. Поэтому в данном случае это такое рационализированное отречение. Человек может получить то, что он должен, но он не должен думать, что это как дойная корова, что я без конца могу просто получать отсюда себе удовлетворение, счастье, построив какую-то одну из этих 9 схем. Или когда приходит нужный срок, нужный возраст, что я могу волевым усилием остаться там, где я есть. Как бы остаться там и продолжать вот наслаждаться тем видом гармонии, любви, которым наслаждался 7 лет, например, подряд. То есть не значит, что с каждым переходом на другой этап прежний вид отношений отмирает или уходит совсем куда-то на задний план. Вовсе нет. Просто этот материальный мир, само наше сознание, время заставляет нас двигаться, делать определенное как бы усовершенствование. Идти в ногу со временем. И большинство психологических проблем людей и проблем в отношениях как раз связаны с тем, что человек либо он вообще не знает, куда идти и что на этом этапе делать, либо он задержался в силу привязанности на этапе предыдущем, предшествующем. Забавно может показаться вам, но, например, некоторые дети, они продолжают, никак их не могут ни на каком физиологическом образом избавиться от, анурез, да, на медицинским термином, а недержание, ночное недержание, да? То есть ребенок писается в кровать, хотя ему может быть уже 8, 9, 10, 11, 12 лет. Яркий пример. Это как бы интуитивная склонность сделать себя младенцем, сделать себя беспомощным. Так же беспомощным, как я был тогда, когда мне нужно было получить всю любовь и заботу. Поэтому это происходит обычно в таком неосознанном состоянии, когда ребенок спит. Представляете? Склонность. Иногда бывает даже сложнее. Только такими проблемами не ограничиваются. Бывают родители сталкиваются с более серьезными. Когда ребенок какую-то такую имбецильность проявляет, как бы такую недоразвитость в чем-то. Не то, что умственно, интеллектуально, а вот такая вот проблема. Девочке 8, 9 или 10, там 12 лет, и она, или мальчику, и он мочится в постель по ночам. большие проблемы создают в семье и как бы водят по врачам, и ничего как бы нет улучшения до каких-то пор. Так. Чаще всего улучшение происходит тогда, когда надо перейти уже на следующий этап. Да? Врач, скажем, достижение 14 лет, проблема исчезает, но там появляется другая проблема. Поэтому мы начинаем, в какой-то степени мы начинаем себя вести так в жизни и в отношениях, чтобы как бы попытаться вернуться на тот этап в своей жизни, на котором мы не получили достаточно, как бы не получили достаточно этого витамина гармонии, витамина любви. Поэтому 9 жизненных иллюзий это состоит в том, что если человек думает, что находясь под опекой своих родителей, чем больше я связан со своими родителями, это проблема такой определенной категории мужчин-холостяков, которые никак не могут с этой точки сдвинуться. Его игры были дома все, да, его сверстником и единомышленником была всегда мама, что, в общем-то, неплохо, потому что веды, они одобряют то, что женщина, мать – это близкий друг, так же, как жена – это очень близкий друг. Но идея о том, что можно через одного человека, если вот его как бы эксплуатировать на протяжении многих лет, получить все виды счастья, она сама по себе не верна. И когда человеку приходит этап, пора строить с кем-то близкие интимные отношения, он не может туда перепрыгнуть, потому что это через 4 ступеньки получается. Через 4 ступеньки он никак не может туда шагнуть. Или, предположим, мужчина, он дошел до уровня, вот молодой мужчина с 21 до 28 лет, он пришел к этому осознанию самодостаточности. Я сталкивался с таким примером из своей практики тоже. Он самодостаточен, очень хорошо, он может поехать туда, он может поехать сюда. 22 года, он поехал туда, 23, он приехал сюда, 25. Он живет, изучая что-то там, это здорово, ведическая концепция поддерживает это, здорово. До 25 лет говорится, что этап монашества, брамачари, обучение, да? Очень здоровый психологический этап жизни, очень, очень правильно на этом этапе не отягощать себя семейными обязанностями, чтобы вполне ощутить свою самодостаточность. Но беда начинается потом, когда человеку уже 28, 29, 30, а он по-прежнему пытается давить на эту педаль. Он говорит, что здорово, на самом деле, самодостаточность, это очень классно. Я не говорю об исключительных случаях, когда люди посвящают свою жизнь духовной практике. Мы сегодня говорим об отречении. Есть такие примеры, когда человек понимает, что за время обучения своей духовной, только в духовной практике, только, он эмоционально так обогатил свою жизнь, что в конечном счете все остальные составные, он больше жизни, вот эти гармонии, он не получает через как бы материальную сторону, через общение материальное. Он при поддержке своего духовного наставника получает настолько высокий духовный вкус, что это нисколько не затрудняет его шаг к полному отречению, хотя этот человек совершенно молод. Может быть, совершенно молод, и многие смотрят с болью в сердце на него и говорят, как же так, такой он как бы и не был близок ни с одной женщиной, как же так вот просто взять и себя живьем закопать. Это что же такое за издевательство над собой, да, кажется. Но никто не может понять то, что вкус, духовный вкус человека, который он успел за эти 25 лет общения со своим духовным наставником, с другими духовными людьми, занятыми той же практикой, со сверстниками, занятыми духовной практикой, с единомышленниками, которые имеют те же самые цели, да. В этом случае веды такие примеры рассматривают, что человек говорит, все, на этом я прекращаю всякое взаимодействие с материальным миром и перехожу прямо к служению Богу, посвящаю свою жизнь служению Богу. Но самое интересное, что даже в этом случае все равно некоторые ступени внешне, формально, как бы этот человек проходит. Например, он берет под свою опеку людей, которые от него зависят. Старший монах, старший наставник духовный берет под свою опеку совсем мальчишек, о которых он печется, об их духовном благе. Да не только о духовном. Там, как все ли есть, там, как спальный мешок, теплый или нет, да, чтобы были там деньги на дорогу, чтобы вовремя все поели. Так есть, такая опека внутри людей, которые по статусу, в общем-то, в кругу людей. Они отречены. Далее, этот человек, разумеется, дает обществу то, в котором он вырос. Это общество может быть место, где он жил. Это может быть общество духовное, община. Он дает это, он отдает в положенный срок, так как мы по этим этапам с вами просмотрели. И далее, он включается в какую-то более глобальную миссию, то есть распространение духовного знания по всему миру. Это абсолютно нормально. И он в этом только выигрывает, потому что он не привязан, он не отягощен обязанностями, он не отягощен там, необходимостью поддерживать свою семью. Его семья – это такие же люди, которые тоже заняты духовной практикой. И, наконец, в положенный срок, более преклонный год, он переходит непосредственно к служению Богу. То есть это на санскрите называется баджана. Глубокое погруженное служение Богу. Без внешне уже не столь активное, как прежде. Поэтому идея состоит в том, что мы не можем себе позволить не перескочить ни один из этих видов гармонии. Мы становимся ущербны в этом смысле. Если мы так делаем, мы становимся эмоционально ущербными. И наше движение вперед становится все более затрудненным. Поэтому человек, который приходит к этапу, например, 42-49 лет, помните, да? Кризис 40-летних, да? Всякие безумства есть. Например, сколько там? 40 лет праздновать нельзя или сколько? Откуда это? Кто это придумал? Есть такая история насчет таких примеров, когда на одной свадьбе индийской был очень сложный ритуал, там приходили священники, потом там было огненное жертвоприношение, потом была куча церемоний, должны были вручить гирлянды, потом прочитать определенные мантры, потом сделать там 7 шагов определенных, есть церемония, практикующаяся по сей день, даже в Риге. Так вступают в брак здесь в Риге прямо люди. Вот, и нечаянно просто во время церемонии вдруг забежала кошка. Забежала кошка в то помещение, где она проводилась, и мать невесты, она увидела эту кошку, и рядом стояла корзина с цветами, лепестками цветов. И она быстро раз эту кошку и накрыла корзиной быстро с цветами. И потом хоп, так на колени поставила и сидит просто такая. Сидит. Ну. И как бы ничего такого необычного, но в какой-то момент кто-то это заметил, и уже на следующую свадьбу в деревне, в момент, когда был разведен жертвенный огонь, кто-то внес кошку, накрыл ее корзиной и потом отнес и поставил на колени матери невесты. И с тех пор в этой деревне на протяжении столетий каждая свадьба сопровождалась накрытием кошки корзиной с цветами и установкой ее на колени матери невесты. Поэтому я боюсь, что вот эта идея насчет там недарения подарков на 40-летие является таким же непонятным происхождением, так сказать. Вроде какой-то жадный человек изобрел на то, что собирался к своему другу на 40-летний юбилей. А все решили, что это какое-то очень такое предзнаменование серьезное, что если подаришь подарок, то тогда все труба. Но ответ здесь, кризис 40-летний, вот говорят, что 42 года, этот срок многие психологи называют как очень-очень критический. Да? Идея состоит в том, что человек на этом этапе человек пришел как бы к той грани, за которой он должен начать служить, очень активно начать служить обществу. Если вместо этого человек пытается все еще топтаться где-то на уровне интимные сокровенные отношения, причем чаще всего они просто интимные, более в простом понимании, так, то в конце концов он сталкивается с кризисом, интимные отношения не становятся успешными, потому что их нельзя бесконечно выжимать, время истекло. Прошел этап этот, надо двигаться на следующую. Но люди, которые не знают, куда двигаться, зачем двигаться, не было целей, цели не были поставлены, потому что не было веры, что я могу встретить поддержку у людей с похожим умонастроением и достигнуть своих целей, какие бы они в жизни у меня не были. Я должен исследовать вопрос целей, я должен стремиться к самым-самым целям, тем, которые делали бы меня наиболее счастливым, которые бы действительно делали бы меня счастливым, а не достигнув которых мне приходилось бы убеждать себя, что я счастлив. Поэтому вот эти 9 иллюзий о том, что если я буду без конца в таком ребяческом настроении поддерживать отношения со своими сверстниками. У меня был тоже пример такой. Это вторая ступень, да, то есть игры, друзья, сверстники, да. Вторая ступень, вид гармонии. У меня под окном моего дома находится волейбольная площадка. Волейбольная, для футбольной, асфальтированная площадка. Так вот, с самого детства Каждые выходные я видел, как туда приходили, может быть, два десятка мужчин, чуть больше, меньше. Да. Они разбивались на команды и играли. Сначала они были просто старшеклассниками. Я был совсем еще малышом, они были старшеклассниками. Они играли позже. Когда я закончил школу, это были уже довольно зрелые мужчины, которые возвратились из армии, они собирались и играли. Потом они стали собираться и пить пиво. Да? То есть, ну, они были уже взрослыми, они играли и пили пиво. Потом они стали собираться, и больше, еще прошло 7 лет, да? Они продолжали собираться, но уже в футбол больше не играли, они просто пили пиво. Да? А потом они просто собирались, уже пьяные, еще через 7 лет. Они собирались, потому что кнопка вот эта, номер 2, друзья, игры, общение, соседи, это были все одного района. Ну как бы, с одного района, но когда мужчины, знаете, такой термин у подростков есть, на район, пойти на район, слышали, да? Но когда это говорит мальчик 14 лет, мы воспринимаем это нормально, но когда дяденька 45 лет, он берет 3 бутылки пива, идет на район, да, то это просто уже какая-то нелепость, просто какая-то ерунда, да? И сказать, чтобы они выглядели очень счастливыми, нельзя было, потому что явно эта кнопочка уже больше не работала, счастье. А до остальной как-то сильно продвинуться не удалось, до остальных, как бы, вперед продвинуться не удалось в остальных видах счастья. Поэтому идея о том, что без конца общаясь с сверстниками, играя в какие-то игры, двигаясь все время, да, имея легкое времяпровождение, просто потусоваться, да, чем больше я это делаю, тем больше буду счастлив, является иллюзией, иллюзией номер 2. Идея о том, что я тяжело трудясь, работаю над какими-то проектами, со своими единомышленниками, занимаюсь там наукой, не знаю, чем-нибудь, да, буду счастлив всю жизнь, является иллюзией номер 3. Она не является иллюзией само по себе, что так можно достигнуть счастья, но так нельзя достигать счастья всегда. И проблема в том, что такие отношения перегружаются, в конце концов, этот канал становится счастье, становится больше неупотребимым, по крайней мере, на какое-то время. Он истощен. Далее, идея о том, что свободно путешествуя, будучи самодостаточным, ведя спартанский образ жизни, ездя в Карпаты каждое лето там, или не знаю, сплавляясь по Гавии на лодках и живя от одного сплава до другого, да? Снимая однокомнатную квартиру в аскетических условиях, каждое утро жаря себе яичницу, я буду счастлив всю жизнь, является иллюзией номер 4. Далее, идея о том, что в очень близких интимных отношениях, не отпуская друг друга ни на шаг, все время вознося друг другу там дифирамбы, прославляя друг друга, давая любовь, ласку, здорово очень, не избалованы этим, вот этого мало на самом деле, нет, практически нет, мы не видим таких трепетных отношений сейчас в семье. Но даже это является иллюзией, что если это, чем больше мы будем так себя вести, то тем. Вот мы будем просто вдвоем, нам никто не нужен. Мы нашли друг друга, нам никто не нужен. Мы просто будем вдвоем до конца жизни выжимать друг друга, как лимон. Является иллюзией номер 5. Далее. Если я буду без конца печься из одного колледжа, переводя в другой, своего отпрыска, без конца устраивая на какие-то работы, давая взятки, нанимая репетиторов, да, устраивая его карьеру, давая ему советы, беря его к себе на предприятие, в офис, в контору, куда угодно, на работу, чтобы он двигался, опекая, строя ему дом, покупая им квартиру, потом покупая квартиру их внук, детям, потом внукам, так, я буду счастлив, является иллюзией номер 6. То есть, чем больше я буду опекать кого-то, тем более счастлив я буду. Это иллюзия. Далее, если я угроблю себя для своего общества, я погружусь целиком в общественную работу, я буду общественником номер 1, я буду все время печься о том, как живут люди, какие у них нужды. Это хорошее само по себе настроение, но на нем нельзя ездить без конца, оказывается. И, наконец, даже если человек решает, что он будет занят какой-то глобальной миссией, в очень большом, каком-то серьезном проекте, оставить все остальное, полностью погрузиться только в это, сосредоточиться на этом, тоже является иллюзией. Невозможно получить это. Единственное, что не является иллюзией, это если человек погружается полностью в служение Богу. Это не является иллюзией. Нет предела там. Почему? Потому что, включая служение Богу, человек может реализовать все остальные 8 видов гармонии и сотрудничества запросто. Если мать воспитывает ребенка, как частичку, маленькую частичку Бога. Того, кого мне надо привести к Богу, напомнить о нем, дать ему духовное знание, дать ему знание о том, что сынок или доченька, ты не живешь для того, чтобы есть, спать, да, обороняться и вступать в связи там. Что эта жизнь, она красивее, важнее, ярче, гармоничнее, светлее. Если мы общаемся со сверстниками, если наше общение, игры, они проникнуты духовным, оказывается, можете представить себе, еще каких-нибудь 100 лет назад в Индии, ну 100 это даже я, может быть, много хватанул, скажем, первая половина 20 века, 30-е годы, еще до войны, Индия, которая тогда еще была колониальной, не было ни одного спектакля, не было практически ни одной постановки, книги. И даже на каком-то этапе, когда появилось кино, фильмы были очень редки, которые бы были, не содержали бы в себе каких-то историй, повествований о Боге. Практически не было скульптуры, которая бы не была бы связана с духовным, или изображений, картин. Ну, 30-е годы, конечно, прошлого века, это уже было сколько-то, как бы деградация какая-то уже наметилась. Но, в принципе, вся поэзия, все театральное искусство, драма, литература, все было написано о духовном. И игры детей тоже были духовные. Игры. Дети играли, разыгрывали сцены из великих эпосов, таких как Махабхараты и Рамаяна. То есть там хватало персонажей для любого типа психологического, для всех видов, какая только может быть природа. Хватало персонажей, чтобы сыграть ту или иную роль. Дети играли в игры, которые связаны были со священными писаниями. Можете себе представить, оказывается. Никакого противоречия нет в том, чтобы играть со своими сверстниками и при этом реализоваться в служении Богу. Далее. Самодостаточность. Естественно, сверстники и люди с похожими целями. Люди, которые хотели реализоваться в понимании, в самоосознании, они находили людей, которые также ставили похожие цели и проходили обучение. Это было особенное братство. Особенное братство. Даже сейчас я общаюсь с людьми, которые заняты духовной практикой, вижу, какие теплые у них, какие сплоченные такие, как у боевых товарищей отношения. Когда я вижу ребят, которые заняты духовной практикой, они ведут монашеский образ жизни, когда собираясь, вот мы были на фестивале с разных уголков, порой мира даже, на больших фестивалях, какая сплоченность, какая дружба у них. У них очень большая, очень красивая общая цель. Поэтому отношения очень теплые, ничего похожего трудно вообще увидеть в каких-то других сферах. Это не просто боевые товарищи, у которых цель одна – выжить вместе, отстреляться, да. Серега, уходи, я прикрою, да. Нормально, то есть как бы надо выжить и победить, это здорово. А когда у людей духовные цели, то этот вид как бы гармонии, этот вид общения, любви, он необычайно вкусен становится. Наконец, самодостаточность. Вы скажете, это как бы будет похоже на эгоизм. Ничего подобного. Человек, который полагается только на себя, в конечном счете понимает. В этом смысл практики отречения. Что я был в ситуации, где поддержать меня было абсолютно некому. Я просто взял, собрал свои вещи. Вот сейчас здесь в городе мой достаточно близкий друг. Он просто собрал очень нехитрые вещи 5 лет назад и уехал в Индию. Через 5 лет он вернулся с теми же самыми вещами. Ничего другого у него не появилось. Ну, только маленький компьютер, который для переписки ему нужен был, старенький такой лэптоп. Парень 5 лет, юноша, которому самое время наслаждаться, как бы самое время жить, дышать полной грудью, наслаждаться жизнью. Так, он выбрал этот путь. Больше самодостаточности трудно придумать, потому что когда человек путешествует в таких местах, где не то что интернета, там живой души не увидишь, да? Может быть, раз в полсуток кто-то на чем-то проезжает или проходит, может быть, так. И этот человек ухитряется там выжить, у него появляется идея, что моя самодостаточность, она обеспечена только одной личностью, Богом, Его милостью. Потому что каким-то чудесным образом, не имея возможности полагаться ни на кого, я всегда был под защитой и всегда выходил из самых даже каких-то сложных ситуаций, даже опасностей. Человек реализует духовное знание, он понимает, что на самом деле он никогда не бывает один. Далее, если человек, супруги, вступают в брак, понимая, что мне для моей заботы Господь предоставил другого человека, близкого мне человека, женщина понимает. О нем надо заботиться. У него тяжелые, разные всякие тяжелые проявления прошлой судьбы его. Единственный, кто может ему не дать деградировать, не дать сойти с духовного пути своей поддержкой и воодушевлением, это я. В то же время мужчина понимает, что вот есть личность, которая хочет тоже двигаться в духовном, хочет наладить свою связь с Богом. Я могу стать, по крайней мере, на первых порах проводником, как связным с Богом. Знаете, был подвиг такой одного связиста во Вторую мировую войну, когда он порвался провод, связь, кабель, это, помню, меня в пионерские годы учили. И он нашел этот провод на поле битвы. Когда нашел, в него попала пуля, его застрелили. И что он сделал? Он взял зубами в рот, засунул оба конца провода довольно большим напряжением, то есть там большое напряжение, полевые телефоны. И умер просто, то есть последний момент, что он успел сделать перед смертью, он стиснул зубы, соединив, обеспечив связь. Когда его нашли, человек лежал на поле битвы просто, и у него в зубах были зажаты два провода, чтобы все было нормально, чтобы все было хорошо. Он так выполнил свой долг. Так вот, мужчина в этом смысле, он выполняет такую же роль. Он говорит, я должен поддержать эту веру этой женщины, которая доверена мне под опеку, в то, что Бог есть. Я должен стараться действовать, стараться как можно больше быть открытым для Бога, чтобы Он мне дал силы сделать так, чтобы она чувствовала себя защищенной. На самом деле, присутствие Бога в обществе всегда ощущается по спокойствию женщин. Это самый яркий критерий. Если богоцентрично это общество или нет. Если женщины спокойны, Бог есть. Значит, практика духовная проходит как бы целенаправленно, стабильно. Если женщины в обществе пребывают в беспокойстве, это первый признак атеизма. И наоборот. Как только религиозные принципы приходят в упадок, первый, кто на это реагирует своим беспокойством, напряжением, своим поведением, это женщины, в первую очередь. Далее, опека и забота, об этом мы говорили, что если человек понимает, что под мою заботу, опеку доверено живое существо, которое должно само вспомнить о своих отношениях с Богом, но я должен создать для этого отношения, то это самый лучший способ кого-то опекать, там не перестараетесь. Дело не в том, чтобы сделать из него великого там финансиста, менеджера или еще кем-то, а в том, чтобы он восстановил свои отношения с Богом. Я попробую это сделать. Я сама свои вспомнить не могу. И на мне лежит обязанность помочь вспомнить моему ребенку эти отношения. Поэтому, наверное, мне придется кое-что в этом смысле почитать, поискать, послушать и даже, может быть, попрактиковать. Это моя обязанность. Это мой вид заботы. Скажите мне, какая еще лучше может быть забота, чем передать ребенка на основе знаний в заботу Бога? Потому что каждый родитель понимает просто, он говорит так, мать и отец, говорит, мы не вечные, да? И дальше следует текст. Поэтому ты должен получить образование, например. Или поэтому сейчас мы будем всей семьей зарабатывать на квартиру тебе отдельно, потому что мы не вечные, туда-сюда, пятое-десятое. На самом деле мы не вечные, за этим должна фраза следовать такая, что поэтому мы хотим, чтобы ты оказался под защитой вечного. Мы сами не вечные, да? У меня у знакомой одной студентки, дочка, она проходила вот здесь, в этой церкви, на площади рядом, да? Церемонию причащения, как она в католичестве называется? Как? Конфирмация, да? Угу. И я спросил маму, говорю, в чем смысл этой ситуации? Она мне объяснила так, как объяснили ей. Она сказала, что дело в том, что по достижению уже зрелости ребенка, когда уже подростковый возраст, 11-12-13 лет, существует такая концепция, что до этого возраста ребенок находится под защитой родителей полной, стало быть, их духовная практика является автоматической духовной практикой детей. Все, детям ничего специально отдельного делать не надо. Так? Но в 14 лет, 13-12-14 лет, ребенку родители, эта церемония конфирмации как бы символизирует передачу ребенка Богу, под его непосредственную опеку. До этих пор родители выполняют такую функцию. Поэтому вот он есть на самом деле секрет. Мы видим его даже в том обществе, в котором мы живем. Хотя не придаем значения. Это самый лучший вид заботы – передать своего ребенка правильно под опеку Бога. То есть привести его в общение с теми людьми, которые сами связаны напрямую с Богом, чтобы он мог на протяжении всей жизни, что бы он ни делал, жениться он, устраивается на работу, да, зачинает и рожает детей, чтобы он получал покровительство, наставничество человека, который сам является проводником защиты и покровительства Бога. И, наконец, отдавать обществу. Для того, чтобы что-то отдавать обществу, неплохо бы знать, что обществу надо. И, между прочим, лучше всего не спрашивать у общества, как бы вам это как бы радикально не показалось. Да? Потому что если пойти по этому пути, то можно прийти к заключению, к которому давно уже кто-то пришел, не помню, кто-то из великих. Хлеба и зрелищ. Это если мы смотрим на общество как просто на сборище тел. Но если у человека есть понимание духовное того, что, из кого состоит общество, то его миссия будет совсем другая, его служение обществу будет совсем другое. Его забота об обществе, его служении. То же самое миру. Вы сейчас, вам в голову не приходит, что вы можете сделать, какую глобальную миссию вы можете сделать. Кто знает, у кого есть глобальная миссия уже на этом этапе жизни? Поднимите руку. Есть. Есть, хорошо, спасибо. Есть. Так вот, 5 человек подняло, а я сейчас смело утверждаю, у вас у всех есть глобальная миссия. Самое интересное, того не знаю, вы это делаете. Я желаю всем счастья. Всем это где? Всем это где? Да везде. Вы же всем желаете. Разве это не глобальная миссия? Поэтому даже здесь видение абсолютно меняется. Даже здесь, в этих вопросах, видение абсолютно меняется. Вот, поэтому ментальность изобилия приходит к человеку тогда, когда он, в общем-то, начинает. Собственно, это и начинается со служения Богу. Потому что первое покровительство, которое мы получаем в жизни, мы получаем именно от Него. До того, как мы еще родились, открыли глаза и поняли, где мы находимся. Веды говорят, что ребенок получает покровительство Господа прямым его присутствием, общением с ним, находясь еще в утробе матери. Поэтому с этого начинается человека жизнь, и этим она и заканчивается. Это как бы две точки. Да? Я получаю любовь Бога для того, чтобы потом отдать свой как бы долг в форме служения. Веды говорят, что в утробе матери живое существо, примерно на 7-м месяце, приходя в сознание, то есть осознавая то положение, поверьте, это не самый приятный опыт. Чтобы нам не говорили ученые, что на самом деле все так устроено замечательно природой, что там очень уютно и тепло, и ребенок тебя чувствует абсолютно защищенным. Если бы сейчас какой-нибудь гипнотизер встал бы на мое место и сказал, сейчас все представляют себя в утробе матери на 8-м месяце беременности, тут бы началось такое, чтобы у вас просто надолго запомнился этот тяжелый опыт. В реакциях, потому что веды говорят, далеко не самый, мягко говоря, приятный опыт нашего пребывания здесь в материальном мире. И поэтому говорится, что ребенок в утробе матери, можете себе представить, трудно в это сразу поверить, я вам даю это просто как об этом говорят веды, возносит молитвы Богу, обращаясь к Богу, возносит молитвы о спасении из этих ужасных условий. И получает в результате достаточно аскетичного и сурового общения, получает прямое видение, это своего рода вид йоги. Вы скажете, ну как так, 7 месяцев там, да, когда мы его видим после, это какое-то довольно милое, но неразумное существо, о каких там молитвах идет речь. Но душа, она не имеет возраста сознания, она не бывает, душе не нужны памперсы, она не бывает беспомощной, она не бывает в младенчестве, она всегда полна, она всегда достаточна, ее возраст всегда зрелый. Поэтому даже с точки зрения вед, я сейчас об этом говорил вам с точки зрения психологии, но веды подтверждают, что начинается все с ощущения любви Бога, первое. И вся жизнь построена на то, чтобы не потерять эту связь, стараясь отблагодарить, то есть то, что называется служением. И если вам до сих пор казалось, что служение Богу это нечто такое очень, очень унылое, скажем, что-то такое, далекое от вашей жизни, то я вам перечислил все виды служения Богу, на самом деле. И они абсолютно гармонично дают человеку двигаться вперед. Вот, приняв во внимание эти 9 этапов, нет проблем. Нет никаких проблем. Человек, оказывается, может прогрессировать духовно, просто действуя правильно, в правильном сознании на разных этапах жизни своей. Единственное, что у него должно быть необходимое отречение, позволяющее ему рассматривать это не как что-то, что нужно для моего наслаждения, а как что-то, где я собираюсь или готов дать что-то. Например, нет ничего плохого, если ребенок, находящийся под опекой, он играет просто, он проводит 7 лет целых в играх. Веды говорят, когда веды упоминают о кратковременности нашей жизни и о том, что очень много вещей уходят на достаточно неважные вещи, то там говорится, что пол жизни уходит на сон, да, треть жизни уходит на игры, и на получение семерок, шестерок и пятерок по алгебре. На игры, оказывается. Где они игры? Ну, компьютерные только, да? Вот тут полигры выходит, да? Представляете, мужчине 42 года, он сутками сидит за компьютером. Что он там делает? Играет. Значит, у него проблемы были на этапе с 7 до 14, не наигрался. В интернете какая-то игра, все играют. Да? И поэтому жизнь, она превращается в какое-то циклическое движение. Мы не чувствуем прогресса. Мы не можем перейти с одной стадии на другую вовремя. Мы не можем чувствовать полноту, ощущение полноты жизни, движения, ее осмысленности. Но стоит только добавить эту чайную ложечку. Один святой, он говорил, что все наши проблемы, вся наша ценность и все наши усилия, сколько бы их много не было, они все равно могут быть обозначены только одним знаком, знаком ноль. И вы рисуете 1-0, он говорил, люди рисуют 1-0 за другим, да, семья, вот мы возьмем ноли, там, мы можем большую очень цифру здесь, кажется, знаете, так говорят, о, у него годовой доход, это цифра с 6 нулями, там цифры с 6 нулями. Вы говорите, очень интересно, можно заглянуть в его, на его счет, да, говорит, да, пожалуйста, компьютер нажали. 6 нулями. Вы смотрите на экране, просто 6 нулей. Нормально? Цифра с 6 нулями. 1-0 и еще 6 нулей. Нормально? И мы говорим, любовь родителей, друзья, общение, карьера, работа, семейные отношения, глубокие интимные отношения со своим партнером, дружба, общие цели, какой-то общий проект, 0-0-0-0-0, 9-8 штук можем написать нулей. 8 штук нулей будет. Но это все так и останется просто ноль. Поэтому один святой говорил, что стоит вам добавить только туда один. Один добавить перед 9 нулями. Просто 9 нулей, которые в суть ничего. Так? Всех усилий жизни человека. Всех, вот мы тут много обсудили там всяких тем. Гармония там, отношения, родители, дети. Да? В прошлом семинаре много тем. Исполнение обязанностей в обществе. Природа психофизиологическая, которая... диктует нам, что нам в обществе делать. Все просто нали. Пока человек не уберет главный блок, склонность все это делать для себя. Главный блок. И тогда появляется один, единица. И то, что раньше было 6 нулями, становится миллионом. То, что имело 12 нолей, вдруг становится миллиардом. Даже один нолик, один обычный нолик, просто... Мама, которая исполняет свои обязанности. Даже просто ребенок, который играет со своими сверстниками. 2 нуля, да? Мы берем за каждую активность такую, мы говорим 0. Да? Становится десяткой, представляете? Сразу становится десяткой. Человек, который просто достиг самодостаточности, но при этом его самодостаточность, она связана с Богом, свою самодостаточность он практикует в ключе духовном. То вместо 4 нолей он сразу становится 10 тысячами такой человек, значимость ему, важность, удовлетворение, счастье его, гармония, способность сотрудничать с другими. Поэтому, по большому счету, это настроение изобилия, оно то, что в первую очередь человеку необходимо для того, чтобы быть успешным в любой сфере, в которой он действует. То есть настроение, что на самом деле у меня уже все есть, но оно просто все не здесь. Не там, где я это ищу, у меня все есть, но оно не там, где я это столько много лет искал. Это не значит, что все, что вы делали и делаете, оно бесполезные вещи. Туда просто надо добавить один. Просто добавить один, поменять фокус. Все, что я делаю до сих пор, я буду продолжать делать, но попробую делать это для Бога. Нет ничего, что нельзя было бы делать для Него. И нет ничего, что нельзя было бы делать для себя, даже самые светлые вещи. Мы дарим подарки и потом смотрим, куда понесли и что с ними делают. Мы дарим человеку подарок, потом ходим, дуемся, что эту вазочку он не поставил на главную полку, а поставил на дальнюю или еще, не дай бог, в ванной. Говорит, значит, в этом случае вы подарили подарок сами себе, все, если вас так это глубоко задевает. Наверное, уже время вопросов, тем более, что у нас есть объявление. Дима, вы удовлетворены? Да? Потому что Дима опасался, что я зажму одну лекцию. Так получилось, я извиняюсь, действительно, потому что мы расширили 11-й шаг, да, и получилось, что выпала одна лекция. Но, честно, по этой теме мне нечего сказать, если у вас есть вопросы, больше нечего сказать. А что такое сила отречения? Я об этом говорил. Сила отречения, в любом случае, спасибо, Дима, за вопрос. Сила отречения, то есть, в ключе наших прошлых лекций, несколько слов скажу об этом. Сила отречения состоит в том, что когда человек приложил все усилия, все искренние усилия к тому, чтобы достигнуть согласия и гармонии нас и успеха. То есть успех — это значит достигнуть желаемого. Согласие — это значит, чтобы достигнув желаемого, при этом не испортить отношения, а может быть даже улучшить с людьми, которые вокруг меня, чтобы они были красивее и счастливее, эти отношения. Так вот, отречение состоит в том, что когда я приложил все искренние усилия для этого, да, дошел до определенной точки напряжения, это означает выйти, то, что психологи называют comfort zone, из зоны комфорта. Те, кто со спортом и бодибилдингом, фитнесом связаны, они тоже знают этот термин. Чтобы что-то произошло с твоим телом, на какое-то время обязательно надо выйти из зоны комфорта. Но очень аккуратно это сделать, чтобы не превратить все в ужасный дискомфорт и не бросить. В практике йоги такое есть, да, что выход из зоны комфорта необходим психологически, или болевой порог в какой-то степени, как бы человек расширяет выносливость, но только в определенной степени, очень плавно. Так? Поэтому я чувствую, что в своих усилиях достигнуть согласия, гармонии с людьми, я достиг определенного напряжения, то есть определенного напряжения. То есть помните, признаком это напряжение было, да? У меня есть определенный страх, неуверенность в себе, да. У меня есть определенный стыд, да, того, что или... Как-то начали себя проявлять негативные эмоции. Это значит, что вы... Отчасти это признак того, что вы заняты правильным делом, потому что это вас волнует. Это поднимает в сердце определенный как бы, негатив из сердца поднимает, извлекает его. В определенной степени я испытываю гнев, потому что мне кажется, что кто-то может помешать вовне достижению моих целей. Все. Это тот самый момент, когда нужно включать вот этот режим отречения. То есть я сделал все, что в моих силах. Дальше я передаю это в руки судьбе, Всевышнему разуму, Верховной Личности Бога. Это уже от уровня сознания человека духовного зависит, как он это воспринимает. Но я сделал ту фазу. Это качество, по большому счету, называется искренностью. Искренний человек — это тот, который способен сделать то, что в его силах, вы, дойдя как бы до края своей комфорт-зоны, до своей зоны комфорта внутреннего, да, все, что в моих силах, не сводя себя с ума, не доводя себя до истерик, депрессии и деградации. Да. Он сделал то, что в его силах, и дальше, говорится, искренность — это способность сделать все, что в твоих силах, и какое-то время жить, не получив ответа. И дальше передать. Передать — это означает, вы так и не поняли толком, будет ответ или нет. Но имея веру, вы сделали все необходимое для этого, так, как будто ответ будет. При этом ваша уверенность сильно не возросла, результата по-прежнему никакого нет. Вы просто ждете. Но во второй фазе вы должны ограничить себя от того, чтобы, извиняюсь, тупо продолжать прилагать усилия. Потому что когда мы продолжаем их совершать, сделав все, что просто было необходимо, это означает, что у нас нет веры. Мы не верим, что оно произойдет само. И мы продолжаем то, что называется русским словом «гробиться». Просто гробиться, эмоционально, физически гробиться. Поэтому искренность состоит в том, что человек имеет эту силу отречения, четко поняв, что он хочет, сделав все, что в силах его, все, что в его силах, но не убив себя, настолько не уничтожив, что даже когда уже получил желаемое, тот, кто пожелал, его уже в живых нет. Желающий такие приложил усилия, что когда пришел результат, его отнесли на кладбище. Нормально всем? Он уже был, его не было среди нас. Нормально это? Здоровый результат? Да? Зачем же тогда желать, если вы угробливаете того, кто будет получать плоды этого желаемого? Поэтому сила отречения состоит в том, чтобы в нужный момент понять, все дальнейшие мои усилия теперь являются свидетельством отсутствия моей веры на самом деле. Теперь я делаю не свое, я перешагнул эту грань, потому что я не умею терпеть вот эту вторую фазу, некоторое время, какое-то время оставаться без ответа. Я не знаю. Вы ходили на семинары, вы думаете, интересно, может быть, нас просто дурачили целый год или полгода. Дали вещи, которые звучали интересно, но в моей жизни что-то ничего не меняется. Или вы то, что вы выслушали, вы попробовали сделать это, поверив, что это сделает счастливее каждого из вас, так? Даже вот это пожелание счастья наше, да? Вы желаете, но вы не можете утверждать точно сейчас, что это что-то меняет. Может быть, вы себя хорошо чувствуете, очень внутренне, это вам дает воодушевление. Видите других людей, которые тоже с воодушевлением это делают. Но пока вы еще не видите результата. Вы сделали все, что в ваших силах. В ваших силах один вечер прийти или каждое утро кто-то по 15 минут желать счастья. Это не такая... Это требует концентрации, это требует времени. Но не такое сверхусилие. И какое-то время оставаться без ответа, поверив просто на слово мне или доктору Турсунову, что это даст результат. Какое-то время оставаться без ответа, понимаете? Нет ответа. Вот это называется отречение. Бывает так, что люди, они начинают какую-то практику, которая, в общем-то, довольно проста. Почему? Потому что она требует столько сил, сколько у вас есть. И когда они не получают ответа, они говорят, наверное, мало усилий приложил. Надо побольше. Это не серьезная практика. Это сентиментализм. Просто сидеть и желать всем счастья. Или люди говорят, какую мантру надо повторять, чтобы стать счастливым, чтобы духовно реализоваться. Им говорят, повторяйте, пожалуйста, вот такие имена Бога. Тогда человек говорит, а что, какую другую можно повторять? Что-то какая-то простая очень. Он не говорит это вслух, но как бы. Что-то какая-то простая очень. То есть по-разному реакция, но часто люди говорят, это как-то слишком просто, понимаете? Вот в чем препятствие. И человек может бросить практику, она ему может показаться очень простой. Он может ее оставить, потому что у него нет второго качества, способности некоторое время оставаться без ответа. Не получать прямого результата этого. Он со временем обязательно придет, но какое-то время искренний человек должен понимать, я сделал все, что меня просили хорошие люди, и дальше просто потерпеть тот этап, когда ответа пока нет. В этом сила отречения состоит. Приложить усилия, не будучи уверенным, получу вообще его или нет, и быть способным ждать его, поняв, что это уже дальше не моя забота. Свою часть дела я выполнил, и именно поэтому, именно такой смысл, на мой, как бы, мое понимание, может быть, вы не согласитесь со мной, поговорки русской поговорки, на Бога надейся, а сам не плашай. Я бы ее перевернул, честно говоря, так, чтобы в ключе нашей лекции было. Сам никогда не плашай, а потом на Бога надейся. Да? Сам не плашай, то есть означает сделать все, что в твоих силах, не больше того, ничего не придумывая, не поддаваясь соблазну, что сделано мало. Ощущение того, что сделано в самый раз, рождается, когда у нас появляются негативные эмоции, проявление негативных эмоций. Это хороший признак, здоровый признак. Значит, процесс действует, и пошло определенное очищение. После которого очищение всегда предшествует чему? Чистоте. Правильно? Началось очищение, то что впереди? Осквернение? Чистота. Чистота – это и есть состояние счастья. То есть для нас очищение сознания является путем к счастью. Есть вопросы. Соответствие 9 уровням каким планетам? То есть соответствуют ли эти 9 уровней каким планетам? Я понимаю, что сама цифра 9, она натолкнула вас на идею, особенно те, кто интересуется ведическим знанием, что раз 9, значит, должно уже совпадать с 9 планетами, основных планет 9. Хотя для такого анализа используются чаще всего 7 планет. Только 2 планеты теневые, они сюда не включены. Я не смотрел на этот вопрос с такой, с астрологической стороны. Может быть, вы немножко меня переоцениваете как астрологи, что у меня все разложено по планетам. Не смотрел, и, честно говоря, сейчас не уверен, целесообразно ли все это соотносить. Разумеется, в мире все взаимосвязано, и, может быть, можно найти какие-то звенья, связующие эти этапы жизни и планеты. Я не смотрел на этот вопрос с такой точки зрения. Следующий вопрос. 42 года поддержка единомышленников только оказалась или показалась иллюзией, так как они в итоге предали. То есть они притворились, что цели общие, а на самом деле попытки что-то от тебя получить или просто безответственность. А как бы вопросом не очень непонятно, в чем вопрос. Второй прочитаю. Как особенности нашего времени перехода к малой сати-юге отражаются на 9 уровнях гармонии и жизненных иллюзий? Как особенности нашего времени? То есть так, это, поскольку этот век называют золотым веком, да, Гаурабда, век Гаурабда. А золотым веком также еще принято называть сати-югой, сати-югу, да. Как они отражаются, как вот эти особенности этапов, в которых мы живем на 9 уровнях гармонии. Главным образом это отражается так. То есть, несмотря на то, что по своей судьбе, в силу достаточно сложных судеб, людей, которые приходят в этот век, рождаются здесь, на этой планете, рядом с нами, по своей судьбе они очень часто лишены возможности реализовать вот эти все вещи. В принципе, лишены все из них, часть из них, только некоторые из них. Но судьба ставит определенные препоны. Дается возможность в очень короткий срок как бы пройти реабилитацию, пройти эмоциональную реабилитацию, получить все то, что человек не успел получить в силу своей судьбы на определенных этапах жизни. Благодаря определенной практике, определенному общению, получить все недостающие витамины и включиться вот в эту вторую волну, вот эти поздние ступени служения другим. В этом особенность, в том, что сейчас людям открывается не только возможность понять, как это все работает, что раньше не особенно, ну, скажите мне, кто-то в 82-м году кто-нибудь такие вещи анализировал, да, то есть вся литература психологическая, по-моему, была монополизирована одним автором. Да, у нас. По-моему, его звали Левин, да? Леви, как бы все. Все, что можно было прочитать о психологии. Владимир, да? Леви, окей. Да? Все. Я в библиотеках ничего другого по психологии я не находил. Шел ребенком искать что-нибудь, чтобы изучить. Ничего другого не было. Полная монополия. Сейчас поток знания, глубокого знания, структура тонкого тела. Да, структура тонкого тела, разум, ум, духовная природа наша, другие оболочки, то есть взаимодействие их, совершенствование, прогресс человека, семейные отношения с этой точки зрения, производственные отношения, все лекции доктора Турсунова, все на основе этого глубочайшего знания. Но дело не в том, что доктор появился, и это само по себе чудо. Дело в том, что появилась у него аудитория, вот в чем чудо. Потому что это знание существовало сотнями тысяч лет. В какой-то момент само знание не исчезло. Исчезли люди, которые стали способны понимать его. То есть как бы у людей исчез потенциал понимать его. Понимаете? Оно было. Это не новое знание. Ему миллионы лет, миллиарды лет. В принципе, с какой-то точки зрения давать его было бесполезно. Ничего кроме гнева аудитории, раздражения, или игнорирование как минимум, я бы ничего не добился, понимаете? Если бы в 83-м году бы начал читать лекции такие, или доктор бы начал читать их в 79-м, то был бы крах. Но сейчас чудо того, той эпохи именно, то, что называет автор записки «Малой сати-юги» «Золотого века», состоит в том, что знание раскрывается людям, потому что они приобрели вдруг какой-то экстра запас благочестия, непонятно откуда, раскрылся особенный вид, какая-то акция началась во Вселенной. То есть люди, которые не имеют по своей судьбе возможность получать такое знание, вдруг Не потому, что кто-то его монополизировал или продает за деньги, а просто потому, что они не могут это понять, так работает судьба. Сколько вот говорит человек, ему кажется, это какой-то сентиментализм, ерунда, о чем здесь говорят. Но сейчас появляются люди, которые способны понять, иначе как вы доходили полгода, смогли доходить на все лекции. Судя по всему, ну, иногда это, наверное, тяжело какие-то вещи понять, так, клонит в сон, или, может быть, из-за недостатков лекторских способностей, но в целом эти вещи работают, вы приемлете их и задаете вопросы. Я вижу, что эти вопросы, они, ну, как бы живые, что вы верите, что это практическое знание, которое может действительно менять жизнь и менять отношения. Поэтому первое – это то, что люди становятся способны просто понять, как это работает, как это действует, способны изменить свою жизнь. Но второе, главное, они способны, несмотря якобы на, как бы на утраченные возможности, потому что здесь из вас мало кому 7 лет, правильно, в этой аудитории? Ни один тут слушатель есть, время от времени приходится, нету, да? Есть? Да, девочка еще приходит, да, вот есть. Совсем юные слушатели, да. Но остальные могут сказать за вас, поезд ушел, в каких-то вещах поезд ушел. И тогда, если вы говорите, что от прохождения одного этапа зависит успех прохождения следующего, значит, ну, в общем-то, уже у нас пошло не по резьбе. Знаете такое? Пошло не по резьбе. Видите, когда криво ставят, начинают закручивать, то чем больше крутишь, тем хуже крутится, и, в общем-то, все разваливается абсолютно, да? Все, уже если 5 лет пошло, меня в круглосуточный детский садик отдали, ну, все, что вы от меня хотите, просто... Травмированная личность психически, да, психологически. Оказывается, нет, оказывается, особенностью этой эпохи является то, что люди могут делать чудеса в этом плане. Благодаря духовной практике они могут быстро восстановить свой ресурс, быстро раскрыть те необходимые центры. Это связано с центрами больше даже, чем с планетами. То есть определенные центры, да. У нас была лекция о воспитании детей, помните, да. Психические центры и воспитание детей. Больше это соотнесено с этими центрами. Есть возможность быстро и безболезненно, потому что иногда часто то, что бывает форсировано быстро, оно приносит потом вред большой. Так? Здесь успешно, мягко и безбольно. Исправить те изъяны какие-то, эмоциональные изъяны отношений, изъяны гармонии в нашей жизни, которые кажутся уже, ну, все равно пройденным этапом. Чем чреват выход на следующую ступень до положенного возраста? Такой прислали вопрос. Чем чреват? То есть досрочно. Если человек решил, например, что-то практиковать раньше, чем пришло время для этого, так? Ну, например, то есть как... В определенной степени, как демонстрационная версия, знаете, у компьютерных программ есть такое, демо-версия. Человек получает в своей жизни маленькие такие, как бы, фрагменты того уровня отношений и поведения, которое он должен будет пережить только еще впереди. Например, в детских играх проигрывается практически все. Там есть в семье, там играет дом, там есть общественные отношения, там может быть даже миссия, там один спас всех. Там от кого-то плохого и злого. Помните, он говорит, давайте вы будете хорошие, а я Хайль Гитлер. Мальчик, 4-летний он, так роли распределил. Двух мальчишек помладше поставил, говорит, вы будете хорошие, а я буду Хайль Гитлер. Да? Вот у меня такая миссия была. Такая проигрывалась миссия. То есть что-то там за этим было, правда? Какая-то игра. Поэтому такие демонстрационные версии. И в принципе мы можем двигаться во времени. То есть человек, который... является отцом семейства или руководителем, мэром города, у него есть миссия общественная, или человек, который занят духовной практикой, духовный наставник. Нет ничего дурного в том, что он поиграет в футбол. Нет ничего дурного, то есть в эту сторону мы можем двигаться. Но иногда даже дети, они могут в своих играх реализовать какие-то из ступеней дальше, реализовать, как бы почувствовать их настроение в основном. В противном случае, конечно, это создаст сложности, потому что представьте, если мы не можем даже все вполне получить, прожить, погрузиться во все, что мы должны получить на данном этапе жизни, мы зачем-то залазим вперед. Такая тенденция, я благодарю за этот вопрос, такая тенденция есть. Если мы не терпим неудачу в чем-то одном, мы пытаемся перепрыгнуть в другое. Это чаще всего происходит в браке, в этом проблема браков. Потому что человек, женщина, которая не чувствует, что она самодостаточна, что она достойна любви так или иначе, что у нее все есть для того, чтобы быть любимой, да, пытается утвердиться за счет брака. Пытается утвердиться на этом за счет брака. Делает ставку на брак больше, чем он может выдержать. И в конце концов брачные отношения разваливаются, что означает, она вернулась опять на этап самодостаточности. Но теперь, к сожалению, может быть с одним или двумя детьми. В этом проблема. В этом проблема, что вступать в брак, не реализовав свою самодостаточность, свою свободу, свое ощущение счастья, без того, чтобы ощущение счастья достаточное, чтобы не требовать его от близкого человека. Это очень рискованный трюк, что система развалится, и человек вынужден будет опуститься на ступеньку ниже. Это была такая игра детская, помню, да, цирк называлась. Там была свинья, коза и свинья. Если ты выбрасывал не то количество там этих очков, то даже если у тебя уже был, ты на грани финиша был, ты мог просто съехать на стартовую позицию. Все, почти уже будучи победителем. Вот эффект примерно такой, если человек форсирует, пытается от неустроенности на том этапе, который он проживает, пытается запрыгнуть на другой этап. И он говорит, на самом деле, я хочу всю свою жизнь посвятить просто служению Богу. Просто служению Богу. Это очень здорово. Но неплохо, если бы ты служил ему так, как это требует тот период, в котором ты находишься. Неплохо. То есть это универсальная практика. Нет таких условий, нет таких жизней сейчас, в этот век, когда бы человек не мог служить Богу. Но лучше, если он это делает, считаясь законами самого Бога. То есть с определенными психологическими законами в том числе. Не перепрыгивая, не строя из себя отреченного до тех пор, пока он реально внутри себя реализовал полное отречение от всех вот этих видов гармонии, любви, которые здесь есть. Я вам скажу, что люди, которые посвятили, можно сказать, большую часть своей жизни, молодые сравнительно люди, мои друзья, духовной практике, они совершенно не чураются того, чтобы иногда поиграть в футбол или где-то они устраивают специальный праздник. Один из мы приехали с фестиваля сейчас. Мне удалось побыть в этой среде, понаблюдать таких людей. Они обладают блестящим чувством сотрудничества, блестящим чувством юмора, им не чуждо, настроение чуть-чуть подурачиться, поиграть. Да? Просто такого свободного, нормального, юношеского времяпровождения, здорового, понимаете? Это не сухие скептики, которые просто ходят такие, знаете, молодые, 18, говорят, все в ад пойдете. Да? Это живые люди. При этом они очень любят своих родителей, могут спокойно проводить с ними время до тех пор, пока родители, конечно, не начинают им свои философские наставления давать. Да? Но в этом они остаются замечательными детьми. Трудно не любить. Более того, такой человек своей чистотой вызывает ощущение родительской любви тех людей, которых даже не связаны с ним кровно вообще никак. Своей чистотой просто, своим таким детскостью своей такой, чистотой и непосредственностью, которая присуща духовному человеку, вызывает родительское расположение у людей, которые первый раз его видят. В этом фокус. То есть нет никакого противоречия. Более того, более слаженности большой в сотрудничестве с людьми, имеющими единые цели, я, честно говоря, в своей жизни не видел. Большего доверия друг другу. Слаженность означает, честно говоря, то есть в основном означает доверие. Что человек рядом со мной сам знает, что делать. Если не знает, то он обязательно спросит, и я постараюсь ему дать знать, что нужно делать. Определенное доверие, что человек рядом со мной двигается нормально. У нас общая цель, мне главное, что он видит эту цель. И даже если он временно что-то делает не так, это не беда, я доверяю ему. Это сотрудничество. Среди людей этих я видал сотрудничество, которого не видал в других сферах, поскольку приходилось и работать, и общаться в разных ситуациях. В семьях большего взаимодействия, более чистой, трепетной любви, чем у людей, которые имеют общую цель духовной практики, честно сказать, я тоже нигде не видел. Все остальное больше или меньше выйдет либо такой скрытой эксплуатацией, либо таким просто сентиментализмом. Просто сентиментализм. Если нет, то это общий такой глубокой, чистой цели. Поэтому человек, служа Богу, он не обязательно должен как-то противопоставлять свое служение необходимости проживать, взаимодействовать на вот этих этапах, которые я перечислил. Они никак не противоречат главной цели человеческой жизни. В этом фокус. В этом самый большой секрет. Поэтому это хороший вопрос. Нет необходимости, другими словами, перескакивать с одной ступени на другую, если человек делает все правильно на той ступени, на которой он находится. Нет необходимости. Само время подвинет вас туда. Это все равно, что ребенку в 5 лет объяснять, как происходит половой акт. Подробно объяснять им, показывать в картинках, чтобы был готов. Многие родители на такое идут, но считалось это одним одно время признаком просвещенности. Показать, как дети там рождаются. Да все это в свое время, это кому? Что? Мы как бы пытаемся защитить детей от того, чтобы они не узнали это не из чистых источников там, и так далее. Да? Но в принципе до каких-то пор это ему просто не нужно. Даже это может вызвать отвращение. В этом фокус, даже какую-то годливость. То есть, да? Девчонки начинают коситься на мальчишек, которые не знал ни духом, что случилось. За что их так стали ненавидеть? Хочется палочку взять и его толкнуть из песочницы. Примерно такая же схема. То есть, если мы досрочно пытаемся что-то форсировать, человек, который не понял, если тело не выросло и сознание не выросло, о каких половых отношениях можно рассказывать ребенку, не изуродовав его? Что-то похожее происходит здесь. Поэтому, когда человеку слишком глубокое дают знания о духовном, мы видим часто результаты, да, об отношениях с Богом, о духовном служении. У людей появляется, по крайней мере, страх. А в некотором случае какое-то даже такое, ну, даже не знаю, как сказать, не отвращение, но такая отчужденность очень сильная. Ему кажется, что ему показывают картинки, которые не по возрасту, не зрелище. Поэтому это важное знание не только для как бы того, чтобы просто улучшить отношения, или как мы вот назвали так красиво коммерчески, этот успех, шаги к успеху и согласию, да. Но согласие это главное, это с самим собой. А с самим собой оно только тогда есть, когда человек понял, каково его место в служении другим, в служении Богу. Ну что ж, вот еще. Как реально сейчас вспомнить недополученное в детстве на второй кнопочке, и что в наших силах самостоятельно исправить этот изъян? Или как реально сейчас вспомнить недополученное в детстве на второй, то есть вторая имеется в виду друзья, окружение, да, часто просто ребенок попадает в такое общение, что он просто, ну, как бы от 1 до 10 класса это просто ленивый, не пнет или не ударит портфелем по голове. Вот это вся школа, учеба в школе, вот он так проверяет. Если человек получает статус в первом классе, избавляется от него только после выпускного, все. Называется мальчик или девочка, там, просто объект насмешек постоянно. Бывают такие, это, конечно, экстремальные случаи, но в каждой школе, я сомневаюсь, что вы учились в школе, где такого человека не было. Надеюсь, что сами или в классе таком. И что в наших силах самостоятельно исправить этот изъян витаминов. Но ведь семья у вас по-прежнему осталась в той или иной степени. Если даже ее не осталось, такой семьей может стать духовная семья. Духовное родство гораздо выше. Если вы нашли людей с похожими духовными целями, то это большая близость, чем кровная близость. На самом деле здесь вы в чем-то тоже даже, в чем-то вы больше здесь семья, чем в семье. Потому что дома, когда вы приходите и пытаетесь рассказывать о том, что услышали здесь, вас просто не хотят слушать, ну, во многом, ну, в большинстве случаев, часто, так? Либо смотрят на какую-то сентиментальность, либо просто уже записывают вас. Либо просто сектанты, да. Хотя что мы здесь разбираем такого сектантского, извините? В чем здесь сектантство, да? Поэтому реально исправить, очень реально. Семья – это настроение, а не кровное родство. Семья – это когда ты чувствуешь людей, которые сильнее тебя и опекают тебя. Вот что такое семья. Друзья – разве у вас нет друзей или нет возможности найти друзей? Людей, которые бы принимали нас такими, как мы есть. Вот что есть критерий друзей, друзья. И которые могли бы нам дать, не жалко, которые бы не жалели своего времени и сил, чтобы помочь нам стать лучше. И веселье, ну сейчас у нас будет веселье, вы чай попили уже со сладостями. Сейчас будем петь, ползала будет петь то, что было там, на память. Вот то, что было на диске, диска сегодня нет. Этот передний фон будет исполнять море, шуметь. Дальше там будет второй зал мантры, а вместе со мной правый сектор зала будет желать всем счастья. Так, начнется у нас тут веселье. Веселье в кругу друзей, семьи. Абсолютно реально, в ответ на ваш вопрос, абсолютно реально исправить, восстановить этот как бы недостаток, дефицит витамина. Угу. В буддизме и индуизме есть, если человек 42 года остался материалистом, то дальше наступает духовная смерть или жизнь, как в литургическом сне до конца срока кармического в стиле обывателя, так ли это? То есть, ну, за буддизм я не стану здесь сейчас ничего про буддизм говорить. Индуизм — термин, который ничего не определяет, это изобретение просто ученых, которые ничего в себя не содержат, он пустой, он вмещает в себя кучу религий и традиций, которые во многом порой просто, ну, просто земля и небо. И все это объединено общим термином индуизм. Да, то есть этот термин сам по себе ничего особенно не значащий. Поэтому если говорить с ведической точки зрения, и говоря в ведическом обществе, то есть в богоцентрическом обществе, следующем во всех своих сферах жизни, люди, где следуют наставлениям Бога, данным через Священное Писание, в частности, в данном случае через Веды, то к 42 годам это небольшая, это этап семейной жизни, поэтому это не является каким-то признаком деградации человека или большого риска. Но идея состоит в том, что к 42 годам он уже выстроил свою жизнь так, чтобы еще через 10 лет заняться духовной практикой. Уже все построено. Вовремя рождены дети, им дана забота, они взращены в любви и ласке, для того, чтобы сами могли уметь заботиться потом о близких. И, например, мужчина, он передает свою супругу уже преклонные годы, жену под опеку старших сыновей. Да. И он делает этот менеджмент с идеей того, что он в конце концов займется духовной практикой. Он помнит, он не проходит просто слепо каждый этап, а потом подтягивается и смотрит, о, а тут что? Да? 42 года такой, ух ты! А теперь-то что делать? Да? Человек обучен всей цепочке, он знает о всей цепочке. Еще в детстве ему рассказали, что в его жизни будет происходить, какие этапы важны в его жизни. И поэтому, делая каждый шаг, он видит уже в будущем, как он, как бы, да, что какой результат это даст в будущем. Он строит такую логическую, очень стабильную цепочку. И это касается всего. Его работы, его духовной практики, его отношения к детям, воспитания детей, его отношения к супруге своей, да, выполнение обязанностей в обществе. Да. Все строится с идеей о том, что если кто-то мной останется недоволен, я в чем-то не выполню свои обязанности, ни о какой духовной практике речи не будет. У меня такой взгляд. И он говорит, сейчас мне 42, и у меня осталось только 10 лет, чтобы выдать замуж своих дочерей правильно, чтобы обучить правильно своих сыновей, дав им все необходимые качества, установить отношения со своим духовным наставником, пока он жив. Потому что 42 это означает духовный наставник, он может быть 80 лет, может быть 90 лет, может быть 70 лет, никто не знает. Человек может уйти, мне надо от него получить все самые ценные наставления и самое глубокое знание, пока он жив. При этом выполняя свои обязанности. Чтобы в 52 года я мог начать духовную практику самостоятельно. Достаточно самостоятельно. В этом идея. Здесь мы брали период 42 лет, потому что 42 года – это служение обществу. В этом нет никакой идеи, потому что человек ничего не понял. Общество само разрезнено, оно просто похоже на... Люди собираются вместе для того, чтобы каждому реализовать свои какие-то амбиции, идеи. И попытаться... Удачливым считается тот, кто, достигая своих целей, сумел использовать большее число людей. Использовать просто большее число людей. Вот такой человек считается очень удачным. Да? 350 человек имеют половину денежной массы всего мира. И они считаются очень удачными. Почему? Потому что они контролируют остальную, можно сказать, контролируют остальную часть населения планеты. Хотя сами они представляют, как ничтожны. 350 человек из 6 миллиардов, посчитайте, какая-то часть. Они пользуют 5 с лишним миллиардов человек, почти 6 миллиардов, да? И поэтому считаются успешными. Это признак успеха. Не того, поверьте, не того, о котором я хотел говорить, называя семинар наш 12 шагов к согласию успеху. Поэтому в Ведах есть свой взгляд на кризис 40-летних. Да? Я сам приближаюсь к этому этапу, поэтому можете понаблюдать, что со мной будет. Я готов быть вашей морской свинкой в этом. Сам говорил, вот теперь посмотрим, что с тобой будет. 21 января 2007 года можете зайти ко мне домой, посмотреть, будет ли у меня хоть один подарок дома или нет. Если не будет, значит, я не верен тому, что я говорил.